Бертрам Чандлер. Дорога к приграничью. Глава первая. Униформа была новая, слишком новая. Брюки с бритвенно-острыми складками, ослепительно блестящие пуговицы и сверкающие золотом галуны. Она стесняла движение, и его плотное коренастое тело казалось неуклюжим, но еще более нелепо выглядели оттопыренные уши, которые торчали по бокам фуражки, надетой чересчур ровно. Серые глаза восторженно взирали на мир из-под блестящего козырька. Черты лица по-юношески пухлого обещали в будущем стать волевыми и твердыми, но это было еще впереди. Молодой человек стоял у трапа воздушного транспорта, который доставил его с антарктической базы в порт Вумера. Он разглядывал серебристые башни межпланетных и межзвездных кораблей, сияющие посреди пустыни. Заходящее солнце нещадно жгло спину, но он не обращал внимания. Перед ним стояли корабли, настоящие корабли, а не ветхие развалюхи вроде списанного крейсера, на котором он с однокурсниками совершал тренировочные полеты к лунам Сатурна. Это были межзвездные корабли, которые оплели сетью торговых маршрутов все пространство между Землей и центаврианскими планетами, протянули ее к кластерным мирам, империи Уэверли, к сектору Шекспира и далее до самых границ галактики. «Но это всего лишь торговцы», — подумал он со снобизмом, присущим юности. Он попытался определить, на каком корабле ему предстоит лететь. Вон то судно, что возвышается над соседними, подобно небоскребу в окружении деревенских колоколинок, выглядит вполне достойно, даром что торговец. Он вытащил из внутреннего нагрудного кармана папку, раскрыл ее и прочел, уже не в первый и даже не во второй раз. «Вы должны явиться на борт судна Межзвездного транспортного комитета «Дельта Ориона». Он еще не был астронавтом, несмотря на униформу, но в номенклатуре МТК разбирался. Класс Альфа, класс Бета, дальше следуют Гамма и Дельта». Он поморщился и недовольно фыркнул. «Значит, его корабль из тех, что помельче, и на таком суденышке предстоит добираться до базы на Линдисфарне. Хорошо, хоть не на транспорте класса Эпсилон». Джон Граймс, мичман Федеральной исследовательской и контрольной службы, пожал широкими плечами и сел в машину, которая уже ожидала его, чтобы отвезти из аэропорта в космопорт. Глава вторая. Граймс смотрел на офицера, который стоял в шлюзе Дельты Ориона. Офицер смотрел на него. Вернее, смотрела. Мичман почувствовал, как краска заливает щеки и растекается до самых корней волос, и от этого наглядного свидетельства неловкости ему становилось еще более неловко. Что поделать, женщины-офицеры в Фикс были столь же распространенным явлением, как зубы у курицы. Внешность этих реликтов обычно наводила на мысли о конюшне и ее обитателях. «Так нечестно», — беспомощно подумал Граймс. «Наверное, эта девушка, эта очаровательная девушка, настоящий ветеран и облетела полгалактики, а он сам со своим громким назначением, в своей униформе с иголочки впервые отправляется за пределы Солнечной системы». Он не без труда оторвал взгляд от лица девушки и посмотрел на ее погоны. Золото на белом. Что ж, могло быть и хуже. Всего лишь офицер по снабжению, скорее всего, казначей или, по терминологии торговой службы, что-то вроде старшего стюарда. «Добро пожаловать на борт Дели Орайн, адмирал!» Чистым высоким голосом произнесла девушка почти серьезно. Дань обычаю давать кораблям прозвища, созвучные их официальному имени. «Мичман», — холодно поправил он, — «Мичман Граймс». «Федеральная исследовательская и контрольная служба», — закончила она за него. «Все вы потенциальные адмиралы». Легчайшая из улыбок скользнула по ее губам. Смешливые искорки сверкнули в уголках глаз. «Пленительных карих глаз», — отметил Граймс. «А волосы под фуражкой, судя по всему, золотисто-каштановые». Она взглянула на часы и произнесла на этот раз суховатым деловым тоном. «Мы взлетаем примерно через 10 минут, мичман». «Тогда мне лучше добираться до своей каюты, мисс...» «Я вас провожу, мистер Граймс. Кстати, капитан Крейвен передает вам привет и приглашает в рубку». «Благодарю вас». Граймс огляделся, пытаясь найти вход в осевую шахту корабля. Он не собирался задавать лишних вопросов. там будет написано». Девушка снова улыбнулась. «Кабина на этом уровне. Нужно просто подняться на самый верх, а потом немного пройти пешком. Может быть, вас проводить?» «Я справлюсь». Граймс понял, что ответил холоднее, чем собирался, и добавил. «Спасибо». Теперь он и сам заметил табличку над дверью. Надпись была яркой и не допускала двух толкований. «Осевая шахта». Кнопка справа от двери, очевидно, открывала шлюз. Как раз в этот момент девушка коснулась кнопки. Мичман повторил «спасибо», причем на этот раз намеренно ледяным тоном, вошел в кабину, и двери за ним закрылись. Надпись рядом с самой верхней кнопкой гласила «Капитанская палуба». Нажав на эту кнопку, Граймс некоторое время стоял и смотрел, как вспыхивают огоньки на панели, пока его стремительно уносило вверх в носовой отсек корабля. Когда движение кабины прекратилось, Мичман вышел и обнаружил, что стоит на площадке, опоясывающей осевую шахту. По наружной стенке шахты спиралью велась лестница. После секундного колебания Граймс взобрался по ней и через люк протиснулся в рубку. Она походила на рубку крейсера, на котором проходил учебный полет, но при этом слегка, или не слегка, отличалась от нее. Как и на учебном судне, здесь не было ничего лишнего, но никому явно не приходило в голову наводить лоск ради лоска или ради процесса наведения лоска. Металлические поверхности приборов тускло поблескивали, но исключительно от частого и долгого использования. Также блестели пуговицы и знаки различия на форме офицеров, уже занявших свои места перед стартом. Для них, астронавтов, форма была не больше, но и не меньше, чем обязательной рабочей одеждой. Пожилой здоровяк с четырьмя полосками на погонах повернул голову, когда Граймс вылез из люка. «Рад вас видеть на борту, Мичман», — небрежно бросил он. «Сядьте куда-нибудь, вон туда, рядом со старпомом. К сожалению, на церемонии сейчас времени нет, пора на взлет». «Сюда», — буркнул один из офицеров. Граймс пробрался к свободному компенсаторному креслу, бухнулся в него и тщательно пристегнулся. Пока он производил эти сложные манипуляции, капитан поинтересовался. «Все готово, мистер Кеннеди?» «Нет, сэр». «И какого дьявола?» «Я все еще жду рапорта от офицера снабжения, сэр». «Да ну?» — он фыркнул. «Полагаю, она до сих пор засовывает кого-нибудь из пассажиров в койку». «Скорее закрепляет чей-нибудь багаж, сэр», — подал голос Граймс и добавил. «Мой». «Неужели?» Холодно осведомился капитан, превосходно изобразив отсутствие интереса. «Офицер снабжения рубки!» — раздался из динамиков интеркома женский голос. «Внизу все закреплено!» «Какая точность, черт возьми!» — буркнул капитан. «Мистер Дигби!» — он обратился к офицеру-радисту. «Будьте любезны, запросите разрешение на взлет!» «Запрашиваю разрешение, сэр!» — торжественно объявил молодой человек и проговорил в микрофон. «Дельта Ориона диспетчеру порта. Просим разрешения на взлет. Отбой!» «Диспетчер порта Дельте Ориона. Можете взлетать. Бон вояж. Отбой!» «Спасибо, диспетчер. Отбой и старт!» Корабль задрожал. В его глубине ритмично запульсировал инерционный двигатель. Граймса охватило странное чувство легкости, словно тело потеряло вес. Это продолжалось, пока судно не оторвалось от земли, и тут ускорение, мягко, но настойчиво, начало вдавливать его в кресло. Граймс бросил взгляд в ближайший иллюминатор. Охристая поверхность пустыни, пересеченная длинными черными тенями кораблей и зданий космопорта, распласталась далеко внизу. Постройки и суда выглядели игрушечными, а автомобили походили на суетливых насекомых. Далеко на севере, на фоне синевы неба, расползлось унылое красное пятно. Там бушевала песчаная буря. «Еще бы небо потемнее, и был бы вылитый Марс», — подумал Граймс. Это напомнило ему, что он тоже астронавт и находится в рубке на законных основаниях, и к тому же успел побывать в космосе, хотя и не выбирался за пределы Солнечной системы. Но он — мичман исследовательской службы, а эти люди, сидящие вокруг, по большому счету, они всего лишь персонал космической службы доставки, и все же Мичман завидовал им, их спокойной уверенности и богатому опыту. Корабль поднимался, и космопорт внизу становился все меньше. Горизонт на севере и юге, где уже показалось море, начал искривляться, выше и выше. Небо над головой темнело, на нем проступали первые яркие звезды. Сириус и Канопус, Альфа и Бета Центавра. Они сверкали, манили, на протяжении несчетных веков еще до того, как первая неуклюжая ракета поднялась в небо на собственном огненном хвосте, прежде чем первый аэроплан простер над землей хрупкие крылья до первого воздушного шара, поднятого нагретым газом. «Мистер Граймс!» — внезапно прервал его лирические размышления капитан. В его голосе не было неприязни, равно как и особой теплоты. «Сэр?» «Мы будем подниматься на инерционном, пока не выйдем из пояса Ван Аллена». «Я знаю, сэр», — ответил Граймс, и тут же пожалел, что не может взять слова назад. Поздно. Теперь в молчании капитана внятно чувствовалась неприязнь, почти враждебность, а остальные покосились на Мичмана с насмешливым презрением. Граймс вжался в кресло, словно в попытке сделаться как можно меньше. Офицеры вполголоса переговаривались, но словно не замечали его присутствия. Потом они позволили себе немного расслабиться, достали сигареты и закурили. Мичману никто не предложил. Надувшись, Граймс полез за трубкой, набил ее и зажег. Старший помощник демонстративно закашлялся. «Уберите это, пожалуйста», — рявкнул капитан и вполголоса добавил что-то насчет специфических запахов. При этом он сам попыхивал ужасающе крепкой черной сигарой. Корабль поднимался. Земля внизу превратилась в огромный шар, на три четверти окутанный тьмой. Четкая линия терминатора пересекала материки, облачные массивы и океаны. Во мраке, словно звездные скопления, мерцали огни городов. Офицер тихо зачитывал показания альтиметра. К биению инерционного двигателя добавилось бормотание, жужжание, переходящее в вой. Заработали направляющие гироскопы. Корабль поворачивался вокруг короткой оси, нацеливаясь на нужную звезду. Вектор центробежной силы, создающий псевдогравитацию, и вектор ускорения, преодолевающего протяжение планеты, вдруг образовали странный угол, а их равнодействующее приняло еще более странное направление. Борясь с тошнотой, Граймс мысленно поблагодарил капитана за то, что тот велел ему убрать трубку. Прозвучал предупредительный сигнал, и кто-то сказал в интерком. «Приготовиться к ускорению! Приготовиться к ускорению! Начало отсчета!» Отсчет — часть древней традиции космических полетов, наследие эпохи самых первых, еще ненадежных ракет на реактивной тяге. Реактивные двигатели применялись до сих пор, но только как вспомогательные, когда было необходимо сделать резкий рывок, почти мгновенно создать мощное ускорение. «Ноль!» Инерционный двигатель замер, но в тот же миг ожил реактивный. Гигантская рука ускорения тяжело сжала всех и вся, и вдруг, словно по приказу капитана, отпустила. Граймс узнал тонкое завывание, вплетающееся в рев двигателя. Это пели, начиная вращение, гироскопы движителя Маншина. Теоретически он знал, что происходит в этот момент, да и какой астронавт этого не знает. Правда, математические выкладки были доступны разве что горстке ученых. Корабль набрал скорость, включается движитель Маншина. А теперь, как говорил преподаватель, который читал в Академии соответствующий курс, корабль начинает двигаться вперед в пространстве и назад во времени. Как и было обещано, возникло жутковатое чувство дежавю. Оглядываясь, Мичман видел, как расплываются очертания предметов, дрожа и переливаясь всеми цветами радуги. Звезды прямо по курсу превратились в пульсирующие радужные спирали. За кормой пугающе кривилась Земля и Луна. Каждая из них превратилась в странную помесь сферы и тессеракта. Но это длилось не более чем мгновение. Когда оно прошло, планета, которую считали домом все люди галактики и ее спутник, стали не более чем пылинками в водовороте темных измерений. Капитан раскурил новую сигару. «Мистер Кеннеди, можете выставить стандартное космическое время», — сказал он. Затем повернулся к Граймсу. Пышная борода не позволяла понять выражение его лица, но не настолько, чтобы скрыть отсутствие энтузиазма по отношению выполнения долга вежливости. «Составите мне компанию, Мичман?» «С превеликой радостью», — соврал Граймс. Глава третья. Двигаясь с непринужденной грацией, удивительной для его габаритов, капитан поплыл к выходу из рубки. Граймс следовал за ним, медленно и неуклюже, несказанно радуясь, что успел побывать в тренировочном полете. Это была прекрасная прививка от космической болезни. Разумеется, существовали специальные лекарства, и пассажиры ими пользовались. Но состояние астронавта не должно зависеть от таблеток. И все же исчезновение верха и низа вызывало больше беспокойства, чем того хотелось. Капитан отодвинул дверь, ведущую в его апартаменты, небрежным жестом пригласил Граймса входить и вошел сам, буркнув с сардонической усмешкой. «Вот видите, какая у нас нищета!» Так называемая нищета была не столь уж ужасна. Гостиная оказалась просторнее, чем капитанский салон на крейсере «Фикс». Правда, последний был не столь обшарпанным, зато здесь было несравненно уютнее. Ничего подобного никогда не могло бы появиться на военном корабле, и в первую очередь голограммы, которые украшали переборку, судя по всему, личное достояние хозяина. Их была целая дюжина, самого различного содержания, но раскрывающих одну и ту же тему, раскрывающие в буквальном смысле этого слова и с разных сторон. «Мой гарем», — хмыкнул капитан. «Вот эту рыжую я повстречал на Карибее. Довелось как-то раз заглянуть. Зеленоволосая. Сами видите, это никоим образом не краска, хотя я всегда удивлялся, почему женщины не могут красить волосы поаккуратнее. Конечно, она не человек, но без всяких сомнений гуманоид и даже млекопитающая. Она с Броноро, одного из миров Шарской империи. Местная королева-матка предложила мне Лалию, так ее зовут, всего за ящик скотча. Искушение было велико». Он вздохнул. «Но не только вы в исследовательской службе вынуждены подчиняться уставу». Граймс промолчал, пытаясь изобразить полное отсутствие интереса к этой галерее. «Да вы садитесь, мичман, здесь дом свободы. Можете плевать на ковер и называть кота ублюдком». Граймс подтянулся к одному из удобных кресел, пристегнулся и, запинаясь, проговорил. «Я не вижу никакого кота, сэр». «Фигура речи», — буркнул капитан, втискиваясь в кресло по соседству со шкафом, весьма напоминающим бар. «Знаете, мистер Граймс, комендант вашей академии, коммодор Брэдшоу, мой старый друг и сослуживец, он назвал вас весьма перспективным молодым офицером». Невысказанное бог знает почему повисло в воздухе, точно ремарка из комикса. «И попросил меня приглядеть за вами, но у меня сложилось впечатление, что простой торговый шкипер вряд ли сможет вас чему-то научить». Граймс посмотрел на грузную фигуру в кресле напротив. Лицо, потемневшее от излучения, обрамленное черной с серебряной проседью бородой, хищно заостренный нос, выцветшие, но яркие и умные голубые глаза. Эти глаза изучали его. Можно было сказать, с оттенком снисходительного презрения, если бы это был только оттенок. Мичман вспомнил свое недавнее «я знаю» и покраснел до ушей. «Это первый мой рейс в глубокий космос», — выдавил он. «Я знаю». Капитан неожиданно издал короткий смешок и, словно в честь этой маленькой победы над гостем, открыл бар. «Жалко пить такую великолепную манцанилу из баллончиков. Но что поделать, издержки невесомости. Ловите». Он кинул Граймсу грушевидный тюбик и открыл второй. «Ваше здоровье, мичман». «И ваше, сэр». Граймс счел вино суховатым, но старательно состроил блаженную мину. Повторного предложения не последовало, чему он был несказанно рад. Тем временем капитан вытащил из ящика стола отпечатанный листок и пробежал его глазами. «Так, давайте посмотрим. У вас 15-я каюта на палубе «Д». Вы сами найдете дорогу вниз, не так ли?» Граймс утвердительно кивнул и отстегнул ремни. Аудиенция явно подошла к концу. «Отлично. Теперь вот что. Как офицер исследовательской и контрольной службы, вы имеете свободный доступ в рубку и двигательный отсек». «Спасибо, сэр». «Постарайтесь не злоупотреблять этой привилегией. На этом все». «Пожалуй, таким приглашением и воспользоваться не захочешь, не то что злоупотреблять». Граймс выплыл из кресла. «Спасибо, сэр. За выпивку или предупреждение. Впрочем, какая разница?» «Я пойду к себе в каюту, сэр. Надо распаковать вещи». «Как пожелаете, мистер Граймс». Исполнив долг вежливости, капитан, похоже, потерял всякий интерес к гостю. Граймс покинул каюту и не без труда добрался до входа в осевую шахту. Поразительно, как столь ничтожная доза алкоголя может повлиять на координацию движений. Наверное, все дело в невесомости. Когда дверь лифта открылась на палубе «Д», Граймс буквально вывалился из нее прямо на Джейн. «Отпустите!» – потребовала она. «А то я закричу, что меня насилуют!» «Только этого мне не хватает для полного счастья до самого конца полета». Девушка высвободилась и отодвинулась от него одним грациозным движением. При этом магнитные подошвы сандалий, в которые были обуты ее стройные ножки, ни на миг не разорвали контакта с остальной палубой. Это походило на танец. «Кажется, вы прямо от БУ, с домашней проповеди», — рассмеялась она. «БУ? Бородатый ублюдок. Не принимайте его слова близко к сердцу. Через это прошли все молодые офицеры. То, что вы из ФИКС, по большому счету, ничего не меняет». «Спасибо, что просветили меня». «Его настоящая проблема в том», — продолжала она, — «что он до безумия застенчив». «И не он один», — подумал Граймс, глядя на девушку. Джейн казалась ему еще более привлекательной, чем при первой встрече. Она успела переодеться в корабельную форму, шорты и рубашку, но, в отличие от большинства женщин, не выглядела в этой экипировке подобно бочонку на ножках. Фуражка теперь не скрывала ее волосы, гладкие, отливающие медью. Прямой пробор рассекал надвое эту медную корону, венчающую головку, изящно сидящую на стройной шее. Понятно, что его пристальный взгляд не остался без внимания. «Вы должны извинить меня, Мичман», — проговорила девушка. «Мне надо помочь другим пассажирам. Среди них нет таких закаленных астронавтов, как вы». «Но пока вы здесь, скажите, как вас зовут?» Внезапно набравшись смелости, спросил Граймс. «Вы найдете список обслуживающего персонала у себя в каюте. Я там тоже есть». Она ослепительно улыбнулась и, скользя сандалиями по полу, стремительно скрылась за поворотом коридора. Граймс посмотрел на номера над дверями кают и полностью обошел вокруг шахты. «Конечно, это внутренний круг, а ему надо пройти по радиальному коридору во внешний». В конце концов, он отыскал 15-ю каюту и вошел. И первым делом принялся изучать объявления в рамках, развешанные на переборках. МКК, межзвездный космический корабль, Дельта Ориона, капитан Джек Крейвин, ОЗЗ, Фикс З. Итак, старика списали в запас, а вот орден Золотой Звезды за одну лишь прилежную службу не дают. Мистер П. Кеннеди, старший помощник. Остальные имена Граймс проигнорировал, он знал, что ищет. Ага, вот оно. Мисс Джейн Пентекост, офицер снабжения. Он про себя повторил ее имя. Дженни проста, как Пенни. Нет, вопреки старой дразнилке, эта Дженни не так уж проста. И почти все Дженни таковы. Джейн Пентекост. Затем, скорее из необходимости и профессионального интереса, Граймс перечитал имена остальных членов команды. Поразительно, этим судном, достаточно крупным, управляет горстка людей. Но, с другой стороны, это не военный корабль. Здесь нет орудий. При них состоит расчет. Не нужна десантная партия для высадки на враждебную планету. Наконец, торговая служба может позволить себе заменять людей машинами. Но не исследовательская и контрольная служба. Бегло ознакомившись с распоряжениями, которые касались действий в чрезвычайных ситуациях, расписанием повседневных мероприятий, предлагаемых развлечений и всего остального, Граймс сосредоточился на плакате с планом корабля. Ниже был пришпилен еще один лист. Пассажирам обращались с просьбой по возможности воздерживаться от пользования подъемником осевой шахты. Просьба была подкреплена подписью капитана и мотивировалась отсутствием условий для занятий гимнастикой и тем, что физическая активность необходима для хорошего самочувствия. На военном корабле это была бы не просьба, а приказ, с легкой усмешкой подумал Граймс. А гимнастика входила бы в список обязательных мероприятий. Он снова изучил план. Может быть, перед ужином заглянуть в бар? Немного подумав, Мичман решил этого не делать. Действие вина, которым его угостил капитан, все еще ощущалось. Чтобы скоротать время, Граймс принялся медленно и тщательно распаковывать вещи, методично раскладывая их в ящики под койкой. Затем, не без сожаления, переоделся в гражданский костюм. «Если летишь в качестве пассажира, носи только гражданку», — советовал один офицер-инструктор в академии. «Иначе непременно найдется какая-нибудь старая курица из тех, что любого человека в униформе принимает за корабельного офицера и забросает вас техническими вопросами, а вы не будете знать, что ответить». Пока он завязывал перед зеркалом модный галстук, из динамиков интеркома донеслись певучие звуки гонга. Глава 4. По сравнению со столовой для курсантов на учебном крейсере, обеденный зал просто поражал великолепием, и даже по сравнению с офицерской кают-компанией, конечно, как на любом другом корабле, здесь была мебель, намертво привинченная к полу, ремни на стульях, которые за счет давления на бедра создают иллюзию тяготения. Под яркими скатертями на столах скрывалась вездесущая нержавеющая сталь. Из той же стали были приборы и посуда, которые прилипали к столам благодаря действию электромагнитов. Но Граймса поразила изобретательность, с какой помещение сделалось похожим на что угодно, но не на корабельный отсек. Могучая колонна осевой шахты была замаскирована изящной решеткой. Сама решетка скрывалась в буйной поросли вьющихся широколиственных растений, которые Граймс не смог опознать. Подобным же образом были украшены колонны опоры и стена, помещение было круглым. За этой стеной не могло быть ничего, кроме пустоты космоса, и все же в ней были окна. «Нет», — догадался Граймс, — «конечно, это не окна, а голограммы, но мягко светящиеся трехмерные картины создавали иллюзию, что зал находится в центре огромного парка. Интересно, что это за мир?» Граймс не мог сказать. Деревья, кусты и цветы выглядели необычно, да и цвет неба был каким-то странным. Он огляделся, рассматривая сотрапезников. Около дюжины пассажиров и корабельных офицеров, большинство уже заняли свои места. Все офицеры в повседневной униформе, однако чистой и опрятной. Из пассажиров мужчин примерно половина, как и он сам, были в строгих костюмах, остальные предпочли одеться по-домашнему, в шорты и рубашки. Сегодня первый вечер полета, а посему некоторое разнообразие допускается. Однако женщины, словно сговорившись, выглядели так, словно решили затмить цветы, светящиеся в иллюзорных окнах. Был там и капитан, безошибочно узнаваемый по бороде и шелестящей радуги лент на левой стороне кителя. С ним за столом сидели пассажиры, мужчины, склонные к полноте и напыщенности, и женщины, тонкие, холеные, словом, из тех, которых называют шикарными. Все места были заняты, Граймс облегченно вздохнул и понял, что его самолюбие не на шутку задето. Конечно, он всего лишь мичман, причем совсем новичок, но в конце концов, фикс — это фикс. Вынырнув из своих мыслей, он обнаружил, что к нему кто-то обращается. Это оказалась маленькая толстушка-блондинка в униформе, белая рубашка на черных погонах, узкая белая полоска, брючки с острыми стрелками и лакированные туфельки. Судя по всему, догадался Граймс, это одна из младших стюардесс. «Мистер Граймс, следуйте за мной, пожалуйста», — пропела она. «Ваше место за столиком, мисс Пентекост». Мичман с готовностью последовал за девушкой. Она провела его вокруг осевой шахты и указала столик на четверых, за которым уже сидели офицер снабжения собственной персоной и двое пассажиров, мужчина и женщина. Джейн Пентекост была снова в униформе, черно-белой с золотой прошивкой, строгость которой создавала восхитительный контраст розово-голубым рюшечкам и оборочкам на платье ее соседки. Но еще заметнее была разница в сложении. Стройная фигурка Джейн еще больше выигрывала рядом с рыхлыми телесами пассажирки. «Присаживайтесь, адмирал», — с улыбкой произнесла Джейн. «Адмирал?» Мужчина слева от нее покосился на Граймса с неприязнью и недоверием. Похоже, он уже был изрядно пьян, а неряшливый костюм выдавал попытку одеться к ужину. Он был примерно вдвое старше, чем Граймс, а грубые черты лица и редкие песочного цвета волосы только добавляли ему лет. «Адмирал?» Он рассмеялся, показав неровные желтые зубы. «Чего? Из стричных скаутов?» Джейн Пентекост твердо взяла бразды правления в свои руки. «Позвольте представить вам мистера Граймса, мичмана Федеральной контрольной и исследовательской службы». «А, фикс! Фанатичные и стричные космические скауты, одержимые идефикс. Какая к черту разница?» «Огромная!» — вспыхнул Граймс. Офицер проигнорировал пикировку. «Мичман, это миссис Бакстер. Рада познакомиться. Правда?» Женщина улыбнулась и жеманно колыхнула оборками. «И мистер Бакстер». Бакстер неохотно протянул руку, и Граймс столь же неохотно ее пожал. Поскольку приличия были соблюдены, Мичман занял свободный стул и пристегнулся. Он оказался напротив Джейн Пентекост. Мистер Бакстер сидел справа от него, его супруга слева. Граймс покосился на нее, потом поглядел направо, мучительно соображая, как начать и поддержать с ними беседу. Но это был столик Джейн, и она знала обязанности хозяйки. «Теперь видите, адмирал, какая у нас нищета», — с улыбкой произнесла она. Отведав консоме из баллончика, Граймс пришел к выводу, что нищета вовсе не так ужасна, о чем не преминул сообщить. Девушка усмехнулась и ответила, что первый вечер еще ни о чем не говорит. «Сегодня у нас мясо и овощи с земли. До завтрашнего вечера вам не удастся попробовать даже обычного корабельного вина. Этим вечером мы просто купаемся в роскоши. У нас есть довольно приличное мантраше. Когда мы перейдем на продукцию фермы, которую выращивают на наших собственных отходах, вы почувствуете разницу». Мичман возразил. По своему опыту он знал, неважно откуда пища, из бака с дрожжевой культурой или с зеленых полей земли, главное, как она приготовлена. «У вас богатый опыт, адмирал?» — нежно пропела девушка. «Не слишком», — признался он. «Но кок на учебном крейсере не мог даже чай вскипятить, не устроив пожар». Бакстер, который на протяжении разговора продолжал шумно и неряшливо поглощать свой ужин, заметил, что чрезмерное внимание к еде и питью свидетельствует об упадке земли. При этом его нож мерзко скрежетал по стальным полоскам, которые удерживали на тарелке поджаристый бифштекс. Граймс хотел было поинтересоваться, считает ли тот хорошие манеры признаком упадка, но передумал. В конце концов, не он здесь хозяин. Вместо этого он спросил: «А откуда вы, мистер Бакстер?» «Из приграничья, мистер Граймс. Там у нас выбор простой – или плыть, или тонуть, поэтому времени хватает только на то, чтобы держаться на плаву». Он звучно потянул вино из баллончика. «Наша жизнь была бы гораздо проще, если бы ваш драгоценный фикс контролировала торговые маршруты, а не только исследовала». «Это наша работа», – чопорно отозвался Граймс, – «и мы ее делаем». «Чертовски хорошо делаете. Во всей галактике не найдете пирата, который не обвел бы вас вокруг пальца». «Практически каждого пирата обнаруживают и уничтожают», — холодно ответил Граймс. «Практически каждого пирата. Вы слышали? Имеется в виду пара-тройка лопухов». «А как же небезызвестный Черный Барт?» «Черный Барт», — с набитым ртом отозвался Бакстер и ткнул вилкой с куском бифштекса в сторону Граймса. «Это ж мелкая сошка. Конечно, его поймали и отшлепали по заднице. А я говорю о настоящих пиратах, у кого на кораблях национальный флаг, а не веселый Роджер. Тех, на кого ваш драгоценный Идефикс чихнуть не посмеет. Тех, кто делает грязную работу по заказу Федерации». «Например», — ледяным тоном осведомился Мичман. «А, решили прикинуться невинной овечкой. Никогда не слышали о герцогстве Вальдегрен, мистер Мичман?» «Конечно, слышал. Автономия, но они подписали с Федерацией так называемый пакт о вечной дружбе». «Красиво звучит, правда? А теперь давайте подумаем, так сказать, проведем аналогию. Знаете что-нибудь о животных, мистер Граймс?» «О животных?» Граймс был озадачен. «Ну, надеюсь, кое-что знаю. Нам читали обычный курс ксенобиологии». «Неважно. Вы Терри, то есть землянин. Возьмем, к примеру, ваших земных четвероногих друзей». «Черт побери, к чему вы клоните?» — взорвался Граймс, потом виновато покосился на Джейн Пентекост, но понял, что эта перепалка ее скорее занимает, чем раздражает. «Представьте себе пакт о вечной дружбе между слоном и котом», — продолжал Бакстер. «Толстый ленивый слон, тощий пронырливый кот. Если слон захочет, он может сделать из этого кота мохнатую лепешку, просто наступив на него. Но он не хочет. Слон не трогает кота, потому что кот ему полезен. Он не только не трогает кота. Нет, слон и кот достают ручки, не знаю уж из какого места, и подписывают пакт. Если до вас случайно не дошло, слон — это Федерация, а кот — герцогство Вальдегрен». «Но почему?» — спросил пораженный Граймс. «Зачем?» «Что, вас, щенков, не учат, как делать политика? Или это курс для особо одаренных? «Ладно, мистер Граймс, я вам скажу. Есть животное, которого слон действительно боится. Верите или нет, но он боится мышей. Под хвостом у вашей федерации есть такие мыши. Возятся, копошатся, словом, очень раздражает слона. Да еще и пищат, требуя полной автономии. На них и напускает кота. Он может дать волю зубам и когтям. Достаточно факта его существования, чтоб мыши притихли». «И кто же эти удивительные мыши, мистер Бакстер?» «Вас что, вообще ничего в Академии не учат? Ладно, хоть я вам скажу. Мыши — это приграничье, а кот, как я уже сказал, герцогство Вальдегрен. Вальдегренцы могут убивать и пиратствовать сколько их душе угодно. Но по мнению герцогства, это не пиратство. И по мнению вашего тупого слона, федерации, это не пиратство. Это, дайте-ка вспомнить, что они несут в подобных случаях. Контроль контрабанды, борьба с шпионажем, вторжение в трехмиллионную зону. Каждый раз, когда пират нападает, ваши орлы находят лазейку в законе, а сопляки из Фикс сидят на заднице тихонечко и даже не собираются преследовать дорогих вальдегренских друзей. А если кто-нибудь встрепенется, его тут же вернут на базу, где старый добрый папочка-адмирал снимет с него штанишки и отшлепает по толстой попке». «Прошу вас, мистер Бакстер», — отдернула его Джейн Пентекост. «Извините, мисс, что-то меня занесло. Мой младший братишка был третьим реактивщиком на старике Баньипе, когда тот пропал. Понятно, доказать ничего не смогли, но в секторе, откуда ребята бросили последнее сообщение, как раз проходили маневры вальдегренского флота. Вот хитрые бестии. Пальцем не тронут корыт вроде этого или какой-нибудь трансгалактический клипер. Нет, выберут мелкий задрипанный транспорт, про которого никто не вспомнит, кроме друзей и родственников команды, ну и страховой компании. Но Ллойд столько гребет с судов, у которых все в порядке, что разок может и раскошелиться. Может, это ему даже выгодно. Пока кто-то опаздывает и пропадает, они могут сдавать взносы». «Но я все-таки не понимаю, за что платят пиратам», — сказал Граймс. «Как это за что? Вашему дружку Черному Барту платили? Допустим, у вас куча расходов на постройку и вооружение военного флота. Пираты могут вам здорово их сократить. Думаю, и ваш драгоценный Фикс не отказалась бы тряхнуть какого-нибудь жирного торгаша, которого нелегкая занесет в район ее маневров, если ей это разрешат». «Вы пытаетесь доказать, что Федерация закрывает глаза на пиратство, потому что это совершенно невозможно». «Поживите немного в приграничье, будете думать по-другому», — буркнул Бакстер. «Речь не о пиратстве», — поправила Джейн Пентекост. «Это называется конфронтация». Глава 5. Ужин закончился. Бакстеры поспешили в бар, предоставив Граймсу и Джейн Пентекост лениво подтягивать кофе. Едва супруги оказались вне зоны слышимости, Граймс усмехнулся. «Значит, вот они какие, приграничники. Первые приграничники, кого мне довелось встретить». «А вот и нет», — возразила Джейн. «Да нет, первые. Ну, фиг служит пара человек, но я с ними ни разу не сталкивался, а теперь и не особенно этого хочу». «Вы познакомились еще с одним приграничником, раньше, чем с Бакстерами». «Капитан?» Она рассмеялась. «Можете сказать это ему лично, если захотите прогуляться в космос без скафандра». «Тогда кто?» «И кто бы это мог быть, адмирал? Кого вы еще видели на этом корабле, прежде чем капитана? Пошевелите мозгами». Он недоверчиво уставился на девушку. «Ну не вы же!» «А кто еще?» Она снова рассмеялась, но на этот раз в ее смехе прозвучала нотка горечи. «Мы тоже не все одинаковые, как видите, или увидите. И если случится серьезная заварушка, и Джим Бакстер окажется на вашей стороне, можете считать, что вам повезло. Такие дела. Некоторые из нас обзавелись светским лоском, некоторые нет. Вот и все». «Но как вы?» Он замялся, пытаясь подыскать слова, которые ее не обидят. «Как я попала на это судно? Обычная история. Начала свою космическую карьеру не слишком опытной стюардессой на Джамбуке, одном из самых старых и ветких кораблей линии полуношников. Потом на Эльсиноре меня скрутило, вполне возможно, благодаря моей собственной стряпне. В общем, я уже почти поправилась, когда на планете совершенно случайно приземлился Эпсилон-Змеи, чтобы поместить в госпиталь своего офицера снабжения, которая сломала ногу. Леди немного увлеклась и забыла золотое правило. Когда звучит сигнал приготовиться к ускорению, бросая все дела, закрепи все, что можно, и пристегнись сам. Врачу повезло больше. Леди смягчила его падение». Граймс собрался было спросить, чем так увлеклись врач и эконом, но потом был только рад, что промолчал, и почувствовал, как алая краска заливает лицо и уши. «Вы должны понять», — сухо произнесла девушка, — «торговое судно со смешанной командой не монастырь. На чем я остановилась? Ах да, Эльсинор. Капитан змейки Эппи стал искать управляющего для хозяйства своего корабля и почему-то решил, что я самая подходящая кандидатура. Вернее, мне удалось его убедить, по крайней мере, в том, что касалось подходящего. До сих пор не могу понять, что моя предшественница нашла в этом похотливом старом козле, хотя второй помощник был очень даже...» Граймс неожиданно для себя ощутил укол ревности. «Как бы то ни было, он нанял меня, как только я подала заявление об отказе от репатриации. Это было долгое путешествие. Вы понимаете, эпсилоны немногим лучше обычных грузовиков, но я согласилась. Я повидала миры, о которых читала и слышала раньше, куда так хотела попасть. У линии полуношников маршруты короткие, миры приграничья, которых всего 4, плюс сектор Шекспира. Ну а если повезет, какая-нибудь из скучных планет Империи Уэверли. Судам транспортного комитета, конечно, всюду путь открыт. Наконец мы приземлились в Умере. Старик, должно быть, написал много лестного в моей характеристике, поскольку местный начальник интендантской службы пригласил меня к себе и предложил должность младшего стюарда на лайнерах класса Альфа, Альфа Центавра, если вам это важно. Он обслуживал маршрут «Солнечная система Сириус». В плане портов захода ничего особенного, зато само суденышко – просто чудо. «Идеальный порядок и идеальное состояние. За пару лет мне здорово пообтесали острые углы. После этого работала помощником эконома на бете близнецов, Атланта, Карибская Каринтия и кластерные миры. А потом первый рейс в качестве офицера снабжения на этом самом корабле». Одна из подчиненных Джейн принесла еще пару баллончиков кофе и ампулы с крепким сладким ликером. Когда она удалилась, Граймс попросил. «Расскажите, на что похожи миры приграничья?» Джейн подождала, пока он понесет зажигалку к кончику ее длинной тонкой сигары. «Холод, темнота, одиночество и... что-то еще. Ощущение, что действительно находишься у границы, у грани, у последнего рубежа». «Граница тьмы», — пробормотал Граймс. «Да, граница тьмы. Имена наших планет. В них тоже есть что-то. Поэзия? Да, это правильное слово. Ультима, далекая, Лорн... одиночество, Тули, предел. И наше ночное небо, особенно в некоторые месяцы, галактика, огромная, тускло светящаяся туманность, а вокруг нее только тьма. В другие месяцы небо черное, только несколько чуть заметных звезд, солнце приграничья, отчего тьма кажется еще гуще. И несколько ярких пятен, далеких островных вселенных, которых мы никогда не достигнем». Она чуть заметно вздрогнула. «И все время, каждую секунду присутствует чувство, что ты у самого края бытия, что только кончиками пальцев держишься над бездной вечной ночи, которая разверлась под тобой. Приграничники, по сути свои не путешественники, только у некоторых есть желание к перемене мест. Знаете, наверное, мы похожи на здешних маори. Один раз я проводила отпуск в Новой Зеландии и заинтересовалась ее историей. Этот народ появился благодаря морским странствиям. Их предки совершили невиданное путешествие, оставив свои родные края, настоящий рай, и поселились на этих мрачных и унылых островах, затерянных в холодном бурном Пасифике, исхлестанных злыми ветрами, которые налетают из Антарктики. И что-то, может быть изоляция, может быть климат, убило в этих людях жажду странствий, хотя она была, возможно, определяющей чертой их народа. Очень мало кого из маори вы встретите в море или в космосе, а вот жителей полинезийских архипелагов, откуда родом их предки, множество. Они плавают на морских кораблях, которые курсируют между портами Тихого океана. Кое-кто даже работает на судах МТК». «У нас в Фикс тоже есть несколько полинезийцев», — проговорил Граймс. «Но скажите, кто тогда летает на ваших кораблях? Линия полуношников?» «Из каждого правила есть исключение. Беглецы, неудачники, отщепенцы, те, кто ушел из транспортного комитета, трансгалактических клиперов, Королевской почты Уэверли и прочее». «И из Фикс?» Этот вопрос, похоже, разогнал ее меланхолию. «Нет», — ответила она с улыбкой, — «таких пока не было». «И не будет», — гордо заявил Граймс. Глава шестая. Робость понемногу исчезала, а вместе с ней изрядная талика снобизма, присущая всем, кто связан с Академией. Граймс начинал получать удовольствие от путешествия. Конечно, фикс есть фикс, но в конце концов на борту судна он прежде всего астронавт. Мичману удалось смириться с фактом, что у большинства офицеров, включая самых молодых, опыт космических полетов куда богаче, чем у него. «На данный момент», — поправлял себя Граймс, — какой-то голос на задворках его сознания самодовольно твердил, что для всех этих людей должность капитана — предел честолюбивых мечтаний, а он сам, возможно, когда-нибудь к нему будут обращаться так, как сейчас обращается Джейн, только не в шутку, а совершенно серьезно. Он часто заходил в рубку, но, помня предупреждение капитана, старался не путаться под ногами и вскоре стал почти своим среди вахтенных офицеров. Те с удовольствием посвятили его в хитроумную процедуру определения координат при работающем движителе Маншина. По утверждению астронавтов, это относилось скорее к области искусства. Получив разрешение от главных инженеров, Граймс часто наведывался в двигательный отсек, стараясь практикой подкрепить теоретические знания о реактивном и инерционном двигателях и движителе Маншина. Разумеется, первые два сейчас были остановлены. Они просто не могли работать, пока корабль не вернется из искривленного пространственно-временного континуума в нормальный. Но по-прежнему работал реактор, радиоактивное сердце корабля и вспомогательные устройства. Здесь, в этом крошечном рукотворном мирке, они выполняли работу, которую в природе совершают ветра, реки, солнце и гравитация. И, конечно, работал движитель Маншина. Можно было не опасаться, что кто-нибудь посмеется над благоговейным трепетом, порожденным этой святая святых, сверхъестественным переплетением гироскопов. Граймс, не отрываясь, смотрел на это непрестанное круговращение, которое казалось беспорядочным, на сияющие размытые колеса, на танец прецессирующих осей. Казалось, еще немного, и удивительное устройство исчезнет на глазах. Оно неслось сквозь темные измерения, увлекая за собой корабль и всех на борту. Точно загипнотизированный, Граймс стоял, поглощенный туманными видениями, где прошлое, настоящее и будущее смешались в бесконечном движении. Но тут старший инженер-механик крепко взял его за руку и увел из отсека. «Будешь пялиться на время крут, встретишь вчерашнего себя», — посулил он. Еще была ферма, палуба, целиком занятая цистернами с дрожжами, мощная фабрика белка, не больше, но и не меньше. Другую палубу занимали огромные прозрачные шары, в них трудились водоросли, превращая твердые и жидкие органические отходы в вещество, пригодное для дальнейшего использования. Это вещество, как любезно объяснил корабельный биохимик, служило питательной средой для дрожжей и удобрением гидропонной установки. Последнее представляло собой ряды контейнеров, из которых, перегораживая проходы, пышными гирляндами свешивались растения. Они служили основным источником витаминов, их цветами украшали столовую, а главное, растения делали воздух на корабле пригодным для дыхания. «Знаете, я завидую вашему капитану», — признался Граймс, в этом инспекторском обходе его сопровождала Джейн Пентекост. «О, похвала из ваших уст, адмирал, кое-чего стоит», — усмехнулась она. «Но почему?» «Как бы это сказать, вы естественным путем получаете то, ради чего мы используем химикаты и аппаратуру. Капитан военного корабля — это только капитан военного корабля, и все. А капитан Крейвен в этом маленьком мирке — «Царь и бог! Военный корабль должен оставаться в строю, даже если ему продыряют все отсеки», — возразила Джейн. «А теперь представьте себе, что жизнь команды зависит от кучки биомассы, которая, к тому же, потребляет кислород». «Прямо как в учебнике, но для...» — он смущенно замялся. «Но для женщины или офицера снабжения, или простого торгового офицера я знаю чересчур много», — закончила она. «Понимаешь, я умею читать. А еще я работала в линии полуношников. Наши офицеры считали своим долгом знакомиться с последними публикациями ФИКС». «Но зачем?» – удивился он. «А почему бы и нет? Когда-нибудь у нас будет свой военный флот. Вот увидите, адмирал». «Вы хотите отколоться?» Он постарался, чтобы это слово не прозвучало как ругательство. «Еще раз, почему бы и нет?» «У вас ничего не получится», — заявил он. «История Земли знает массу примеров, когда это получалось, равно как и история человечества в космическую эпоху, империя Уэверли, например, или герцогство Вальдегрен, хотя это не самый удачный пример. Все были бы гораздо счастливее, если бы этого не произошло». «Политика Федерации», — начал Граймс. «Политика, шмалитика. Нехорошо обижать бедненьких вальдегренцев, даже если они мешают жить империи Уэверли и приграничью». Она замедлила шаг. Граймс обнаружил, что они идут по коридору, где расположены каюты офицера снабжения и ее подчиненных. «Разговоры о политике вызывают жажду», — объявила Джейн. «Зайдем, пропустим по глоточку перед обедом». «Благодарю вас, но, Джейн...» Похоже, она не заметила, что он обратился к ней по имени. «Я думаю, мы оба недостаточно квалифицированы, чтобы критиковать межнациональную и колониальную политику», — сказал славный, молодой, прекрасно вышколенный будущий адмирал, — съязвила она. «О, я понимаю, прекрасно понимаю. В Академии из вас готовят мускульную силу Федерации. Ваше дело не интересоваться, что и зачем, а служить и умирать, и все такое. Но я из приграничья. Там нас учат думать своей головой». Она открыла дверь. «Заходите. Здесь дом свободы. Можно плевать на пол и называть кота ублюдком». Ее каюта напоминала номер люкс. Не столь просторная, как апартаменты капитана, и обставлена чуть скромнее, но куда лучше каюты Старпома, где Граймсу уже довелось быть гостем. Мичман с интересом рассматривал голограммы на стенах гостиной. Они притягивали взгляд, правда, по несколько иной причине, чем гарем капитана. Одна из них вызывала почти физическое ощущение холода, темноты и одиночества. Это было ночное небо какой-то планеты, едва различимая во тьме зазубренная кайма скалистой гряды, вонзившаяся в огромную, тускло светящуюся линзу туманности. «Дом, милый дом», — вполголоса пропела девушка, проследив взгляд Мичмана. «Пустынные горы на далекой, на заднем плане линзы галактики». «И ты скучаешь по этим местам?» «Чертовски скучаю. О, конечно, не все время. Как всякая женщина, я люблю тепло и уют, но...» Она рассмеялась. «Не стой, как столб. Ты нарушаешь композицию. Вон кресло. Сядь и расслабь задницу». Граймс повиновался и стал наблюдать, как она хлопочет у бара. Внезапно, расслабившись в этой непринужденной домашней обстановке, он остро ощутил, насколько женственна Джейн. Прямые короткие шорты — не самая строгая форма одежды, а когда девушка наклонялась, почти не оставляли работы воображению. Ее стройные ноги чуть округлялись как раз там, где нужно. Он видел, как под золотистой кожей мягко двигаются мускулы. Как было бы здорово поцеловать эти восхитительные впадинки под коленями. Он поспешно и весьма решительно подавил это желание, и в этот момент девушка обернулась. «Эй, лови!» Он ухитрился поймать баллончик в нескольких дюймах от своего лица, но при этом из горлышка вылетело несколько капель вина, которые угодили Мичману прямо в правый глаз. Когда Граймс проморгался, Джейн уже сидела в кресле напротив него и смеялась. Вместе с ним или над ним? Скорее, последнее. Настоящим выражением сочувствия были бы слезы, а не смех. Впрочем, ее лицо моментально помрачнело. «Не беда, все ж убыток», — осуждающе заметила она. Граймс оценил объем содержимого. «Невелик убыток. Чуть-чуть промыл глаз». «Ваше здоровье!» — она подняла баллончик, словно фужер. «Чтобы оно менялось только к лучшему». «И ваше!» В наступившей тишине они сидели и смотрели друг на друга. Напряжение нарастало. Центробежные и центростремительные силы вели какую-то странную борьбу. Впереди была грань, и оба это знали. Стремление поддаться порыву и безоглядно шагнуть вперед уравновешивалось желанием отступить. «Ты что, никогда не видел женских ног?» — спросила Джейн. Он поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. Они уже не были карими. Их наполняла темнота вечной ночи, сквозь которую мчался корабль. «Я думаю, тебе лучше допить и уйти», — тихо, но твердо сказала Джейн. «Наверное, ты права», — ответил Граймс. «Будем считать, что так». Ей удалось улыбнуться. «Мне некогда бездельничать, в отличие от некоторых. У меня полно работы». Тогда увидимся за обедом, и спасибо тебе». «Не благодари. Выпивка за счет фирмы, как говорится. Выметайся, адмирал». Граймс отстегнул ремень, выбрался из кресла и направился к двери. Из ее каюты он направился не к себе, а в бар, где встретил Бакстеров. К удивлению Мичмана, супруги приветствовали его вполне дружелюбно. Что ж, и у приграничников есть свои достоинства. После обеда стюардесса передала Граймсу, что его хочет видеть капитан. «Что я опять натворил?» — мрачно подумал Мичман и сам себе ответил. «Ровным счетом ничего, к сожалению». Крейвин выглядел туча тучей. «Заходите, Мичман, садитесь». «Благодарю, сэр». «Можете курить, если хотите». «Благодарю, сэр». Граймс набил трубку и закурил. Капитан затянулся крепкой сигарой и долго изучал клубы дыма, как будто в них скрывалось жизненно важное послание на непонятном языке. «Мистер Граймс, последнее время вы очень часто видитесь с моим офицером снабжения, мисс Пентекост». «Возможно, сэр. Ну, мы едим за одним столиком». «Мне передали, что она развлекала вас в своей каюте». «Всего одна порция шерри, сэр. Я не знал, что мы нарушили корабельные правила». «Не нарушили, и все же, мистер Граймс, я должен вас предупредить». «Уверяю вас, сэр, между нами ничего не было». Крейвин позволил себе сдержанно холодную улыбку. «Корабль — не воскресная школа, и тем более мой корабль. Я знаю, иной капитан ведет себя с подчиненными, словно директор со школьниками, но я считаю, что мои старшие офицеры — взрослые люди, разумные и ответственные. Мисс Пентекост вполне способна сама позаботиться о себе. Я беспокоюсь о вас». «Нет нужды беспокоиться, сэр», — капитан рассмеялся. «Я не собираюсь читать вам мораль, мистер Граймс. Между нами говоря, вам не повредит немного покувыркаться на сене. Но мисс Пентекост — опасная женщина. Незадолго до старта я получил конфиденциальное донесение относительно ее деятельности. Она хороший офицер, просто великолепный. Но это не все, далеко не все». Он снова устремил взгляд на волокна дыма. «К сожалению, реальных доказательств нет, иначе мисс Пентекост не было бы на корабле. Если я стану настаивать на ее увольнении, мне придется разбираться с межзвездной канцелярией и гильдией офицеров снабжения». «Смею надеяться, не придется», — пробормотал Граймс. Крейвин фыркнул. «Вам легко судить. Вашей фикс не приходится вступать в разборки с кучей гильдий. А все эти гильдии и каждая по отдельности встанет за своего горой, чтобы он или она не натворили. Когда вы станете капитаном, вы никогда не услышите о такой вещи, как обжалование незаконного увольнения. Вас никогда не обвинят в преследовании». «Но что такого сделала мисс Пентекост, сэр?» — спросил Граймс. «Ничего. Или чертовски много. Вы знаете, откуда она? Из приграничья. Эти миры кишат неудачниками, бунтовщиками и нонконформистами. Заходили какие-то разговоры об автономии, но даже эти безответственные анархисты понимают, что ни о каком отделении речи быть не может, пока они не построят собственный военный флот, потому что есть герцогство Вальдегрен. Как только Федерация перестанет защищать приграничье, герцог тут же на него нападет, и империя Уэверли тоже не откажется расширить свои границы, так что у них, конечно, есть какой-то торговый флот у этих приграничников. Линия полуношников, если не ошибаюсь. Ходят слухи, что ее собирается национализировать, но военных кораблей у них нет». «Но какое отношение все это имеет к мисс Пентекост, сэр?» «Если хотя бы половина из того, что было в том донесении, правда, то самое непосредственное. Как минимум, она рекрутер. Бывает, что какой-нибудь офицер чем-нибудь недоволен, готов опустить руки или не видит перспектив. Едва такой попадет ей на глаза, и она включает на полную мощность свое женское обаяние, говорит, что в приграничье его примут с распростертыми объятиями, что линия полуношников как раз собирается расширяться, а значит, быстрое продвижение гарантировано. Ну и все такое». «А какое отношение это имеет ко мне, сэр?» «Интересно, все мичмены фикс столь же наивны, как вы, мистер Граймс? Приграничье нуждается в торговых офицерах, чертовски нуждается. Но военные офицеры нужны им еще больше, даже те, что недавно вылупились». Граймс позволил себе улыбку превосходства. «Сомневаюсь, что у меня когда-нибудь возникнет желание уйти из фикс. «Можно сомневаться, но нельзя исключать. Так что хорошенько запомните, что я вам сказал. Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, думаю, будете повнимательнее». «Я тоже так думаю», — твердо ответил Граймс и подумал. «Старый хрен начитался шпионских романов». Глава 7. Они танцевали. Из столовой были убраны столы и стулья. Из громоздкого, причудливо украшенного проигрывателя несли звуки музыки. Играли знаменитые поющие барабаны. Оркестр столь известный, что о нем слышал даже Граймс. Они танцевали. Пары неторопливо скользили под музыку, предпочитая не отрывать магнитные подошвы от блестящей металлической палубы. Правда, кое-кто, в силу смелости или безрассудства, выделывал фантастические, но далеко не всегда изящные кульбиты в невесомости. Они танцевали. Мичман Граймс пытался танцевать. Попытки выглядели весьма прискорбно, причем отнюдь не по вине партнерши. Говорят, что астронавты, как женщины, так и мужчины, прекрасно владеют своим телом. Во всяком случае, Джейн Пентекост наглядно подтверждала это правило. Но из любого правила есть исключение, и таковое являл собой Джон Граймс. Он взмок и чувствовал себя так, словно его ступни стали длинными, как у кенгуру. Но он танцевал с Джейн, он сжимал ее в объятиях, и этот факт искупал все остальное. Музыка смолкла, но лишь на минуту. «Давай пропустим один танец, адмирал», — предложила Джейн. «Как пожелаешь». Он надеялся, что облегчение, с которым он это произнес, не слишком заметно. «Именно этого я и желаю. Лак с ногтей на ногах уже ободран, но это не самая большая трагедия. Пока целы сами ногти. Лучше прекратить это издевательство». «Мне очень жаль», — сказал он. «Мне тоже». Легкая улыбка нейтрализовала примерно половину яда, который содержался в ее словах. Джейн направилась к бару. Он был пуст, если не считать хмурой девчушки, которая скучала за надраенной стойкой. «Ладно, Сью, можешь повеселиться», — сказала Джейн. «Мы с адмиралом приглядим за лавочкой». «Спасибо, мисс Пентекост». Сью грациозно выбралась из своей темницы и исчезла в столовой. Джейн заняла ее место. «Просто обожаю работать барменшей», — призналась она, извлекая из холодильника два замерзших баллончика. «Я заплачу», — предложил Граймс. «Нет, не заплатишь. Это пройдет по статье угощения важных пассажиров». «Но я не такой, в смысле, неважный». «Ну, будешь когда-нибудь». Она мечтательно улыбнулась. «Бедная старушка Делия Орайон еще более потрепанная, чем сейчас, и бедная старушка Джейн, все еще возглавляющая службу снабжения, с трепетом ожидает участи, что хуже смерти, которой их хотят подвергнуть ужасные пираты из соседней галактики. Но не все потеряно. Там, за много световых лет, старый толстый адмирал Граймс выжимает из своего флагмана все возможное, рискуя регулятором своего маншина, чтобы спасти бывшую подружку. Я так и слышу, как он бормочет себе в бороду. «Черт подери, эта девчонка поила меня бесплатно, когда я еще был сопливым мичманом. Я перед ней в долгу. Полный вперед, Гридли, и плевать на ракеты!» Граймс рассмеялся. «Адмирал какого флота?» — резко спросил он. Джейн недоуменно воззрелась на мичмана. «О чем ты, Джон?» «Сама знаешь». «Ну?» — протянула она. «Похоже, БУ удостоил тебя еще одной проповеди. Могу представить, о чем был разговор». «Так значит, это правда?» «Что я, Ольга Поповский, прекрасная шпионка? Ты это имеешь в виду?» «В общем, да». «Перестань, Джон. Черт побери, как можно быть секретным агентом правительства, которого даже не существует?» «Ты можешь быть агентом подрывной организации». «Чего-чего? Курс по борьбе с военным шпионажем, из которого ты усвоил ровно половину от того, что не прогулял?» «Нам действительно читали такой курс», — признал Граймс. «Но я им не особо интересовался тогда». «И теперь ты об этом жалеешь, бедный Джон». «Но старик говорил не о шпионаже. Он рассказал, что ты нечто вроде рекрутера, что ты сманиваешь офицеров с судов комитета на эти древние развалюхи, которые гордо именуются линией полуношников». Похоже, он говорил в пустоту. Джейн слышала лишь музыку, которая доносилась из столовой. Старинная мелодия, сочиненная еще в 20 веке, переживала краткий момент возрождения. Джейн начала подпевать. «Прощай, пора улетать, другое солнце искать. где я смогу найти счастливее пути, чем те остаются, что позади». Она печально улыбнулась. «Сойдет в качестве ответа?» «Не говори загадками», — резко отозвался он. «Загадки? Может, это и загадка, но не очень сложная. Джон, это прощальная песня из старинной опереты. Насколько я помню, парень, который ее поет, собирается вступить во французский иностранный легион. Сейчас уже нет ни Франции, ни иностранного легиона. Мы, приграничники, написали к этой мелодии свои слова. Она стала у нас чуть ли не национальным гимном, по крайней мере, у бродяг. Так люди с наших кораблей сами себя называют. Они такие, какие есть, и эти люди, и их корабли. Французского иностранного легиона уже давным-давно не существует, но тем, кому не повезло, тем, кто разочаровался в жизни, надо куда-то идти. Я никого никуда не сманивала. Просто время от времени мне доводилось летать с офицерами, которые были готовы все бросить или даже покончить с собой. Они лили слезы в мое пиво, а я давала им советы. Да, я несколько предвзято отношусь к своему родному миру. По-моему, в этом нет ничего противоестественного. Если б я родилась на Сириусе, пела бы дифирамбы линии звездного пса». «И все равно твое поведение очень подозрительно», — упрямо произнес Граймс. «Да неужели? И чем же? Для начала, ты в МТК не работаешь, а если бы и работал, могу поспорить, ты не найдешь в уставе ни одного пункта, который запрещает мне делать то, что я делаю». Капитан Крейвин предупредил меня. «Ах, вот как! Ну что ж, он в своем праве. Полагаю, он даже считает это своим долгом. Наверняка он думает, что я посулила тебе чин адмирала во флоте приграничья, как только мы получим независимость. Должна тебя разочаровать. Если бы у нас и был военный флот, а его нет, мы бы взяли тебя мичманом и назначили испытательный срок». «Спасибо». Она облокотилась на стойку и подперла ладонями подбородок, словно на корабле действовала сила тяжести. Теперь она смотрела на Граймса снизу вверх. «Буду откровенна с тобой, Джон. Да, мы набираем в торговый флот неудачников, пьяниц и отщепенцев. Я куда лучше тебя знаю разницу, чертовски большую разницу между нашими старыми посудинами и кораблями комитета, которые оснащены по последнему слову техники, удобны в управлении. Да взять хоть те же трансгалактические клиперы или королевскую почту Уэверли. Но когда у нас появится что-то вроде военного флота, нам понадобится куда лучший материал, самый лучший. Нам понадобятся компетентные и опытные офицеры, которые при этом будут разделять взгляды приграничников. Поначалу, конечно, к нам будут слетаться одни недоучки, но мы продержимся, пока не сможем создать собственную систему подготовки». «А я не подойду», — холодно осведомился Граймс. «Честно говоря, нет. Я наблюдала за тобой. Ты слишком держишься за уставы и правила, особенно за самые дурацкие. Посмотри, например, как ты одет. Вечерний костюм, как у всех младших офицеров. Никакой индивидуальности. А ты мог бы прийти в форме, хоть какая-то попытка выделиться». «Продолжай». «А как ты себя ведешь с женщинами? Холодно, церемонно, корректно. И слишком много думаешь о том, что у меня, простого торгового офицера, прислуги, если уж на то пошло, больше золотых полос на погонах, чем у тебя. Особенно это было заметно во время танца. Мне все время приходилось вести». «Я не очень хороший танцор», — попытался защититься он. «Что правда, то правда», — она сдержанно улыбнулась. «В следующий раз, когда встретишь бородатого ублюдка, можешь похвастаться, что избежал моих сетей. Не сомневаюсь, тебя ждет блестящая карьера. Такие, как ты, бродягами не становятся». «Считай, что сделала мне комплимент», — грубовато ответил Граймс, но знал, что это неправда. Глава 8. «Да?» — проговорила Джейн. «Я вас слушаю, мистер Литурно». Слова были явно адресованы не Граймсу, к тому же Джейн смотрела мимо его головы. Мичман обернулся. В списках членов экипажа мистер Литурно не значится. Понятно. Вошедший оказался офицером псионической связи, высоким, бледным, нескладным молодым человеком в мешковатой форме. Он выглядел испуганным, но такое выражение лица, насколько Граймс помнил, часто бывает у псиоников. Эти телепаты, которых готовят в Райновском институте, вообще странные люди. Но телепатия – единственный способ связи между кораблями и станциями, сколько бы парсек их ни разделяло. Сотрудники исследовательской и контрольной службы за глаза презрительно звали их почетными гадателями на кофейной гуще. Было и другое прозвище. И в ФИКС, и в торговой службе телепаты частенько именовались слухачами. В общем, они считались необходимым злом, чертовски необходимым. «Что вам угодно, мистер Литурна?» «Где старик? В каюте его нет». «Капитан в салоне», — она не удержалась и извительно добавила. «Неужели ваш хрустальный шар испортился?» Литурна покраснел. «Вы прекрасно знаете, мисс Пентекост, что мы даем клятву уважать частную жизнь наших товарищей по кораблю, но мне надо найти его. Срочно!» «Ищите. Он вон там наслаждается жизнью». Когда он ушел, Джейн вздохнула. «Классический пример. Совершенно классический. Если у него действительно что-то срочное, он мог бы вызвать БУ по интеркому, но нет, только не он. Ему необходимо продемонстрировать недоверие к электронике, а заодно верность своей драгоценной клятве. Скажи, а как у вас справляется с этими космическими экстрасенсами?» Граймс фыркнул. «У нас есть такая большая палка, которой нет у вас, военный суд. После него обычно следует расстрел. Правда, я никогда не видел, чтобы до этого доходило». «Догадываюсь, учитывая, что в космосе ты был только на обзорной экскурсии». Внезапно ее лицо стало непроницаемым. «Да, Сью?» Это была девушка, которую Джейн отпустила из бара. «Мисс Пентекост, вы должны явиться в рубку капитана, сейчас же!» «И что я натворила на этот раз?» «Не знаю, но это срочно, мисс Пентекост. Старший помощник уже там, и они послали за медиком и главными механиками». «Похоже, придется убегать, Джон. Сью, присмотри за лавочкой и не позволяй адмиралу злоупотреблять бесплатной выпивкой». Она грациозно выскользнула из-за стойки и исчезла, прежде чем Граймс успел придумать достойный ответ. «Что случилось, Сью?» — спросил он. «Не знаю, от...» — стюардесса смущенно зарделась. «Простите, Мичман, и в любом случае мне не следует говорить об этом с пассажирами». «Но я же не просто пассажир», — ответил он. «Интересно, кто я на самом деле?» «Ну, наверное, так, мистер Граймс, но вы же не на службе». «Офицер Фикс всегда на службе», — ответил Граймс, почти не покривив душой. «Нас касается все, что происходит на космических трассах». Кажется, это произвело впечатление. «Да», — нерешительно кивнула Сью. «Мой парень, он лейтенант на Джет Галактик, тоже всегда так говорит». «Так из-за чего весь этот шум?» «Обещаете никому не говорить?» «Конечно». Мистер Литурна зашел в салон. Он просто стоял и глазел, как обычно, и вдруг заметил капитана. Капитан, честно говоря, танцевал со мной. Она улыбнулась. Он очень хорошо танцует. Не сомневаюсь, а что дальше? Он пошел прямо через зал, я имею в виду мистер Литурна. Его совершенно не заботило, что он наступает кому-то на ноги, толкает. Он подошел и начал что-то тихонько говорить капитану Крэвину. Я просто не могла не услышать. Он принял сигнал бедствия. От одного из наших судов, Эпсилон Секстана. Она понизила голос и прошептала. «Пираты!» «Пираты? Невозможно!» «Но, мистер Граймс, так он и сказал». «Офицеры псионической связи часто видят врагов там, где их нет», — небрежно бросил Граймс. «Посылает ложные сигналы тревоги и принимает несуществующие». «Но на Секси Эппи, то есть на Эпсилоне Секстана, очень ценный груз». Такой любые пираты захотят заполучить. Ну так, я слышала. Первая большая партия антигериатридина Уэверли. Антигериатридин, так называемая сыворотка бессмертия, производился в ограниченных количествах на Марине, в просторечии субмарина, холодной и неуютной планете в системе Альфа-Креста. Похожие на рыб твари, из которых получали упомянутое снадобье, жили и размножались только в этих морях, покрывавших почти всю поверхность планеты. Но пираты? Но мифология изобилует легендами о людях, которые продавали душу за вечную молодость. Интерком за стойкой, стилизованный под старинный телефон, внезапно издал резкую трель. Сью сняла трубку. «Это вас, мистер Граймс?» Граймс взял трубку. «Это вы, Мичман?» — раздался голос капитана. «Так и думал, что найду вас здесь. Поднимайтесь, хорошо?» Это был скорее приказ, чем просьба. Все общество было уже в сборе. Капитан, его помощники, судовой врач, Джейн и двое из трех старших механиков. Откидывая крышку люка, Граймс услышал, как старпом Кеннеди произнес: «А вот и наш адмирал». «Хорошо. Теперь закройте люк, мистер Кеннеди. Требуется некоторая секретность». Крейвен повернулся к Граймсу. «Вы числитесь на действительной службе Фикс, посему, полагаю, вам следует быть в курсе происходящего. Ситуация такова. На Эпсилон Секстана, Марина Уэверли, груз антигеретридина напали пираты». Граймс с трудом удержался, чтобы не сказать «я знаю». «Их слухач уцелел», — продолжал Крейвен. «Он и сообщил, что пираты, два фрегата Вальдегренского флота, механикам на ЭС удалось выставить свою шарманку на случайную прецессию, и они сбежали, правда, не сказать, что целыми». «Не целыми?» — неосторожно переспросил Граймс. «Черт подери! А чего вы хотите, если по безоружному торговцу ни с того ни с сего открывают огонь два военных корабля? Если верить слухачу, досталось и рубке, и всем жилым помещениям. Каким образом уцелела каюта псионика и двигательный отсек, одним богам известно». «Но всего одна ракета», — подал голос Граймс. «Если тебе нужно захватить груз, ты позаботишься, чтобы отсюда хоть что-то осталось», — огрызнулся Крейвен. «Поэтому не будешь пулять ракетами, а используешь лазер. Идеальное оружие, если тебя не заботит, сколько людей погибнет». «Насколько мы знаем вальдегренцев, думаю, в любом случае никто бы не выжил», — горько заметила Джейн Пентекост. «Тихо!» — рявкнул Крейвен. «Ничего себе взрыв! Это совершенно не вязалось с характером старика, каким представлял его себе Граймс. Нет слов, трудно было ожидать, что капитан спокойно примет известие о столь жестоком нападении, но Крейвен был офицером запаса, служил на военном корабле и получил орден за выдающуюся храбрость в бою. Тем временем капитан взял себя в руки. «Ситуация такова. На борту ЭС остались живые люди. Даже если все их навигаторы погибли, полагаю, нам удастся найти судно. Кроме того, на нем очень ценный груз, и его нельзя списать под полное уничтожение. Повреждения не слишком велики, сварщики их устранят. Я уже послал запрос на свободу действий в головной офис. Думаю, нам причитается вознаграждение за спасение имущества комитета. Лично я не вижу причин, по которым судно и груз не могут быть доставлены в Уэверли». «Призовая команда, сэр?» «Если хотите, называйте так. Это значит, что на моем собственном судне офицеров поубавится. Но я уверен, мистер Граймс, вы не откажетесь обогатить свой опыт некоторой практикой. Все, что от вас требуется, это подписать контракт». «Спасибо, сэр». «Не благодарите меня. Надеюсь, смогу благодарить вас после того, как работа будет закончена». Он повернулся к старпому. «Мистер Кеннеди, держите на связи мистера Литурна и сообщите мне, если с Эпсилона Секстана или из конторы придет сообщение. Остальным держать рот на замке. Нет смысла пугать пассажиров. Уверен, что доктор и мисс Пентекост сумеют состряпать какую-нибудь правдивую историю, чтобы объяснить это собрание офицеров». «Капитан Крейвен», — начала Джейн Пентекост. «Ну?» «Человек за моим столиком, мистер Бакстер. Я знаю его еще по приграничью. У него есть диплом старшего и МРД». «Пока ничего ему не говорите, но я буду иметь в виду. Мистер Граймс, не составите мне компанию в моей каюте». Глава 9. На переборках каюты капитана не осталось ни одной голограммы. Вместо них появилась одна — портрет женщины, уже не молодой, но все еще сопротивляющейся течению лет. Женщина была в униформе, на погонах — 2,5 полоски. Офицер снабжения. От капитана не укрылось любопытство Граймса. «Она уже вышла из того возраста, когда служит на Эпсилон-классе», — с горечью произнес он. «Но решила немного задержаться. Просто сделала одолжение. Штатный офицер заболел. Должна была прилететь на Землю в одно время со мной. Там мы собирались пожениться». Граймсу нечего было сказать. На судне Эпсилон-класса. Например, на Эпсилоне Секстана. «А теперь...» В голосе Крейвена зазвучала сдержанная ярость. «Мне очень жаль, сэр», — проговорил Граймс, сознавая всю неуместность своих слов, и совсем неловко добавил. «Но ведь кто-то уцелел, сэр». «Думаете, Литурна и его коллега не получили приказа составить список? Да вы когда-нибудь видели последствия боя в космосе, мистер офицер? Высаживались на корабль вдоль и поперек, изрезанный лазерами?» Не дожидаясь ответа, котором, похоже, не нуждался, капитан подтянулся к креслу, перестегнулся и махнул рукой, приглашая Граймса присесть. Затем достал из ящика стола большой лист бумаги и развернул его. Это оказался грузовой план. «Обычный рейс», — капитан усмехнулся. «И новоиспеченный мичман одна штука. Это далеко не все, что мы везем на Линдисфарн». «Например, сэр?» — осмелился спросить Граймс. «Адмиральское имущество. Честно говоря, до сих пор не понимаю некоторых вещей, которые приняты в фикс. Хотя успел у них поработать и давно числюсь в запасе. Вот хоть эти дурацкие сокращения. Вы с ними лучше знакомы. 20 ящиков рера, к примеру». «Резервные рационы, сэр. Упакованные и дегидрированные». «Хорошо. А АТРЕК?» «Установки атмосферной регенерации, полностью укомплектованные». «То есть, если ферма на Эпсилоне Сикстана погибла, нам будет чем ее заменить?» «Конечно, сэр. Они очень просто устроены, вы же знаете. Только синтетический хлорофилл и источник ультрафиолета. В любом случае, в каждом контейнере есть полная инструкция». «А это? АР Марк 15?» «Антиракеты». «А АЛГЭ?» «Антилазерный газоэмиттер». «Придумают же люди. Я себя лучше чувствую с ПКРами. Хотя, насколько я помню, недавно появилась Марк 17». «Противокорабельные ракеты», — прокомментировал Граймс с каким-то даже подобием энтузиазма. «А 17-й просто конфетка». «А как он действует?» «Извините, сэр. Хоть вы и офицер запаса, я не могу вам сказать». «Только один вопрос. Эффективно?» «Да, весьма». «А вы, похоже, прирожденный артиллерист, мистер Граймс». «Да, сэр», — он спохватился и поспешно добавил. «Но при необходимости я вполне способен нести вахту». «Главное, вы знакомы с военным оборудованием и оружием. Когда мы найдем Эпсилон Сикстана, я перегружу их туда». «Рера и Атрек, сэр?» «Да, и все остальное тоже». «Но, сэр, я не могу этого позволить, пока не получу разрешение от командующего базой Линдисфарна. Как только ваш мистер Литурна освободится, я тут же попрошу его связаться с их псиоником». «Боюсь, этот вопрос не обсуждается, мистер Граймс. Ввиду особой политической ситуации, думаю, вам ответят нет. Даже если вдруг они скажут «да», вы же прекрасно знаете, как медленно проходят решения по инстанциям. Кроме того, если вы до сих пор этого не заметили, капитан здесь я». «А я представляю Федеральную исследовательскую и контрольную службу, сэр. Как единственный уполномоченный офицер на борту этого судна, я отвечаю за груз фикс». «Как офицер запаса, я выше вас рангом». «Только когда вас призовут на службу, сэр». Капитан Крейвен нахмурился. «Боюсь, об этом не может быть и речи», — задумчиво проговорил он. «Вот почему я затеял этот разговор, чтобы каждый из нас знал мнение оппонента». Он отложил накладную, развернулся в кресле, извлек из бара два баллончика и один передал Граймсу. «Без тоста. Можно выпить за законный порядок, но мы с вами называем этими именами разные вещи. Просто пейте и слушайте. Для начала на Эпсилоне Сикстана не знает, куда их занесло. Но Литурна, один из немногих телепатов, обладающих чувством направления, как только он определит местонахождение судна, мы сменим курс и полетим туда. Сейчас Литурна как раз ведет поиски. Как только ЭС будет обнаружен, мы, само собой, синхронизируемся и высадим партию. Первым делом надо оказать выжившим медицинскую помощь, затем отремонтировать судно, затем вооружить его, а потом призовая команда во главе со Змейкой направиться в Уэверли, и мы будем надеяться, что те два вальдегренца снова захотят нас пощипать». «Они не посмеют, сэр?» «Вы в это верите? При первом нападении они попытаются сделать вид, что там работали настоящие пираты под вальдегренским флагом. Может быть, не совсем так, но вы понимаете, что я имею в виду. Во второй раз они должны быть уверены, что в живых никого не осталось». «Но я все еще не понимаю, как они собираются это сделать, ведь всем известно, что главное оружие против пиратов — псионическая связь». «Так оно и было, пока какой-то гений не изобрел псионический глушитель. Эпсилон Сикстана не мог ни принять, ни отправить сообщение, пока сбой прецессии не вытащил их из поля действия аппарата». «И вы надеетесь, что они нападут на вас, сэр?» «Именно так, мистер Граймс. А еще я надеялся, что у меня будет хороший артиллерист, но...» Он пожал широкими плечами. «Попробую как-нибудь справиться». «И вы собираетесь вооружить свое судно?» «Не вижу причин этого не делать, Мичман». «Есть одна веская причина, сэр. У вас на борту нахожусь я, уполномоченный офицер Фикс. Я настаиваю, чтобы вы предоставили преследование и уничтожение пиратов соответствующим органам. Я также настаиваю, чтобы груз исследовательской службы не использовался вами без моего письменного разрешения». Впервые на мрачном лице Крэйвена появилось подобие улыбки. «И подумать только, я опасался, что Джейн Пентекост сможет его завербовать», — изрек он, словно обращаясь к самому себе. «А если я сделаю это без вашего письменного разрешения, Мичман?» У Граймса был заранее готов ответ. «Тогда я буду вынужден приказать офицерам не подчиняться вашим незаконным командам, сэр. При необходимости я обращусь за помощью к пассажирам, чтобы принять необходимые меры». Кустистые брови Крэйвена поднялись. «Мистер Граймс», — произнес он будничным тоном, — «вам очень повезло, что образ мысли типичного офицера Фикс знаком мне не понаслышке. Кое-кто из моих коллег-капитанов после такого заявления устроил бы вам прогулку в космос без скафандра. Но прежде чем предпринимать столь радикальные меры, я в последний раз предлагаю вам сотрудничество». Он заговорил мягче. «Вы видели портрет, который я повесил вместо всех этих куколок-однодневок? Мужчина может крутить романчики с кем угодно, это не важно. У каждого есть только одна женщина, та самая и единственная. Джиллиан была для меня такой женщиной. У меня есть шанс отплатить ее убийцам, и Богом клянусь, я его не упущу. Мне плевать, что будет с моей карьерой или с драгоценной внешней политикой Федерации. Меня порядком раздражало, когда мисс Пентекост позволяла себе выпады в этом направлении, но сейчас я вижу, что она права. Кстати, как и насчет того, что Фикс пальцем о пальц не ударит, чтобы остановить вальдегренцев. Так что простите, мистер Граймс, но я буду действовать». «Сэр, я запрещаю вам». «Вы запрещаете мне? Вы забываетесь, Мичман. Может, это вам напомнит, кто вы и кто я?» Это оказалось автоматическим пистолетом Минетти, который появился в руке Крэйвена словно по волшебству. Крошечный, блестящий, в огромном волосатом кулаке он казался игрушкой, но Граймс знал, стоит капитану нажать на курок, и пули, похожие на иголки, прошьют его от головы до копчика. «Я очень сожалею, мистер Граймс». Свободной рукой Крэйвен нажал на кнопку в столе. «Очень сожалею. Но я понимаю, что ожидал от вас слишком многого. Вам еще надо делать карьеру». Он тяжело вздохнул. «Было время, когда офицер мог приложить подзорную трубу к незрячему глазу и проигнорировать приказ. Такие вещи сходили с рук. Правда, в те дни у политиков было меньше власти. Мы далеко продвинулись со времен Нельсона, но, к сожалению, двигались не в том направлении». За спиной Граймса открылась дверь. Но он не оглянулся, даже когда тяжелые руки легли ему на плечи. «Вышло именно так, как я опасался, мистер Кеннеди», — произнес капитан. «Возьмите мистера Людовика и отведите Мичмана в камеру». «Встретимся на суде, когда вам предъявят обвинение в пиратстве, сэр», — гневно воскликнул Граймс. «Это очень любопытный пункт законодательства, Мичман», — отозвался Крэйвен. «Особенно с учетом одной записи в бортовом журнале о том, что вы предприняли попытку бунта». Глава 10. Нельзя сказать, что в камере было неуютно, но обстановка действовала угнетающе. Стены были обиты мягким материалом. Случалось, что во время рейса у пассажиров обострялись всевозможные фобии и мании, в том числе агрессивные. Эта обивка служила скорее целям безопасности, нежели комфорта. Граймса пока не считали сумасшедшим, по крайней мере, с точки зрения медицины, а посему предоставили самому заботиться о своих телесных нуждах. В его распоряжении был маленький туалет. Строго в определенное время раздавался звонок, и в специальном люке, утопленном в мягкую стену, появлялся контейнер с едой. Также ему разрешили читать. Правда, выбор литературы был ограничен. Судя по всему, ее присылала Джейн Пентекост. В основном это были памфлеты некой организации, именующей себя «Партией независимости приграничья». Призывы к оружию, больше похожие на истерические вопли, действовали удручающе, но еще большее уныние наводили колонки статистики. Экономика никогда не входила в число его любимых дисциплин. Он спал, в назначенное время ел, медленно и тщательно производил гигиенические процедуры, что напоминало отправление какого-то странного ритуала. Читал, вернее, пытался читать, и все время прислушивался к звукам и ощущениям. Он должен был знать, какие маневры в данный момент совершает судно. Вскоре после его ареста остановили движитель Маншина. Это вызвало обычное чувство дезориентации во времени и пространстве. Потом прозвучал предупредительный сигнал об ускорении. В камере был интерком, и Граймс, хотя это могло показаться ненужным, пристегнулся ремнями к койке. Вот заработали направляющие гироскопы, и он ощутил действие центробежных сил. Судно ложилось на новый курс. Глухо заурчал реактивный двигатель, появилась искусственная гравитация. При иных обстоятельствах такой расход реактивного топлива можно было назвать по меньшей мере безрассудным. И вдруг стало тихо. Снова исчезло тяготение, и почти тут же пронзительно взвыл движитель. Граймс не помнил, чтобы когда-нибудь этот звук был таким тонким, а тошнотворное чувство дезориентации длилось так долго. А потом долгие дни — ничего. Он съедал пищу, которая появлялась в окошке. Каждое утро, часы позволяли отслеживать смену дня и ночи, он принимал душ и наносил на лицо крем-депилятор. Он попробовал заниматься гимнастикой, но в камере, где все поверхности были мягкими, в невесомости, без тренажеров, это оказалось затруднительным. Попытки снова обратиться к литературе вызвали лишь тошноту. В сравнении с этой писаниной телефонный справочник показался бы шедевром беллетристики. Граймс не считал себя общительным человеком, но отсутствие собеседников и вообще людей его удручало. В какой-то момент Граймс почувствовал, что начинается новый маневр. Тоскливое однообразие длилось слишком долго, и любая перемена была в радость. На этот раз не было ни урчания направляющих гироскопов, ни рева реактивного двигателя. Лишь заунывно пел движитель Маншина. Звук становился то выше, то ниже. Механик менял уровень темпоральной прецессии. Десятки секунд, секунды, микросекунды. Затем и это прекратилось. Корабль слегка вздрогнул. Один раз, второй. Граймс, словно наяву, увидел пуск двух швартовых ракет, одна с носа, вторая с кормы. Каждая снабжена мощными электромагнитами, а за ними тянутся фатомы тонкого, но чрезвычайно прочного троса. Фатом, или морская сажень, примерно 1,83 метра. Примечание переводчика. Такое оборудование стояло почти на всех торговых судах, хотя применялось редко, в отличие от военных кораблей. Но Крэйвен – капитан запаса, а значит, имеет богатый опыт подобных маневров. По корпусу корабля вновь пробежала дрожь, на этот раз весьма заметная. Значит, рандеву состоялось. Еще раньше Дельта Ориона и Эпсилон Секстана синхронизировали уровни прецессии. Теперь суда связаны друг с другом спасательными тросами и вместе несутся сквозь бесконечную тьму. И еще это значит, что выжившие уже почти наверняка на борту Делии Арайн. Их вытаскивают из провонявших потом и кровью скафандров, а они рассказывают Крэйвену и офицерам о нападении и о том, что за этим последовало. Граймс представлял их себе так ясно, словно это происходило у него на глазах. А сварщики и механики сейчас копошатся вокруг пробоин, из горелок вырывается ослепительное пламя, отрезая не слишком ценные панели и приваривая заплаты. В точности, как в инструкции по ликвидации повреждений. Несомненно, в свое время капитан Крэйвен тоже уделил этому опусу должное внимание. А что с грузом «Фикс», за который Граймс отвечает перед своей службой? Корабль то и дело вздрагивал, это работали транспортеры и краны. Линдисфарн – первый пункт маршрута Дельты Ориона, оборудование исследовательской службы – основной груз. Но что он, мичман Джон Граймс, может сделать? Ничего. Ровным счетом ничего. И есть ли у него законные основания противодействовать капитану? В этой маленькой лужице он всего лишь маленькая лягушка. А Крэйвен объяснил, кто здесь самая большая лягушка, и объяснил вполне доходчиво. Надо было больше внимания уделять галактическому законодательству. Правда, Граймс подозревал, что подобную ситуацию вряд ли сможет разрешить даже профессиональный юрист. Его не оставляло смутное предчувствие, в самом ближайшем будущем, пока еще туманном, ему понадобятся все телесные и душевные силы. Граймс пристегнулся к койке и решил хотя бы во сне забыть о тревогах. В академии он прослушал, хотя и не слишком внимательно, курс психологии, а посему знал, что это не более чем стремление вернуться в материнскую утробу. Но перед тем, как плавно погрузиться в неглубокий сон, он пожал плечами и подумал: «Ну и что?» Он проснулся, словно от толчка. У его койки стояла Джейн Пентекост и смотрела на него сверху вниз. «Заходи», — сказал он. «Стучать не обязательно. Полюбуйся, какая у нас нищета. А вообще, это дом свободы. Можешь обзывать кота ублюдком и, кажется, плевать на ковер». «Не смешно», — ответила она. «Верю. Даже я, когда впервые это услышал, смог удержаться от катания по полу и смеховой истерики». «Не стоит так злиться, Джон». «Да неужели? Наверное, ты бы пела от восторга, оказавшись в этой ватной клетке». «Не думаю, но ты сам напросился». «Если напрашиваться, означает выполнять свой долг, пытаться его выполнить». «Ладно, как там наш капитан-пират? Уже отчалил, вооружившись до зубов краденным оружием?» «Нет, оружие пока не установили. Давай отложим юридические вопросы на другой раз, Джон. У нас мало времени, я зашла попрощаться». «Попрощаться?» — тупо переспросил он. «Ну да, кто-то же должен кормить экипаж на Эпсилоне Секстана. Вот я и вызвалась». «Ты?» «А почему нет, черт побери?» — взорвалась она. «Капитан Крейвен перелез на нашу сторону забора. Хороши мы будем приграничники, если никто из нас с ним не полетит. Бакстер уже перенес свои вещи. Он будет старшим реактивщиком. Один из ИМРД на Секси Эпи уцелел, но это четвертый механик. Он может только следить за приборами». «А кто еще?» «Больше никто. А еще три имама. Главный, второй и третий». «Инженер-механик маншановского движителя. Возможно, это дань традиции, но их обычно четверо, как на земных кораблях. Главный и три его помощника. Первый помощник, он же второй акселераторщик, второй, он же третий имам, и третий помощник, он же четвертый имам». «Теперь, когда их корабль вооружили, они хотят остаться, просто горят желанием, и псионик тоже остается. Наши офицеры наперебой просились на ЭС, но старик их завернул, сказал, что нельзя рисковать своим кораблем, оставляя его без команды, особенно с пассажирами на борту». «Это его дело», — холодно отрезал Граймс. «Только интересно, как он думает отбиваться, если вальдегренцы повторят попытку?» «По крайней мере, он надеется дать отпор, ставить дистанционное управление орудиями на главный пульт». «Неплохой вариант», — признал Граймс. Слова Джейн задели в нем профессиональную струнку. «Но не оптимальный. Обычно во время боевых действий капитан только управляет кораблем, но не корректирует огонь». «Все-то ты знаешь». «Кое-что знаю». «Конечно, ты же читал книжки, а капитан Крейвен всего-навсего командовал легким крейсером, когда была эта заварушка с дрингами. Куда ему до тебя?» «Все равно, у него не четыре руки и не две головы». «Может, хватит городить ерунду?» — выпалила Джейн. «Может быть, мы больше никогда не увидимся, Джон, и...» «О, черт, я хочу просто хорошо попрощаться, и хочу, чтобы ты не думал слишком плохо о старике и обо мне». «И что же мы должны сделать, чтобы это удалось?» «Проклятье, Граймс! Ты сопливый, надутый щенок, не способный позаботиться о себе!» И вдруг наклонилась и поцеловала его. Это должно было быть просто легкое соприкосновение губ, но Граймс вдруг всем своим существом ощутил ее близость, тепло, ее запах. Он понял, что обнимает ее. Девушка сделала движение, словно пыталась высвободиться, но, похоже, не слишком к этому стремилась, и только с легкой досадой пробормотала: «Черт, вот черт!» А потом: «Тужурге!» Ну вот, как всегда, французский. Тогда эти слова были для него лишь набором непонятных созвучий, и лишь спустя годы, познакомившись с поэзией 20-го столетия, он вспомнил этот шепот и понял, что она хотела сказать. Но сейчас важно было лишь одно — ее руки, которые обнимали его. Каким-то образом пуговицы и рубашки расстегнулись, и затвердевшие соски прижались к голой груди Граймса. Потом ее шорты сползли с бедер, кто и когда их расстегнул. И, наконец, куда-то исчезла его собственная одежда. Последнее, что отделяло их друг от друга. Женская нагота была для него не в новинку. Он предпочитал пляжи, где люди не обременяют себя купальниками и комплексами, и был в этом не одинок. Он знал, как выглядит женщина без одежды. Но здесь все было по-другому. Ему уже доводилось целоваться, но он еще никогда не целовался с обнаженной женщиной. И если уж на то пошло, он первый раз в жизни оказался с обнаженной женщиной наедине. Подобно большинству своих сверстников, он уже успел насмотреться эротических фильмов и, конечно, читал соответствующую литературу, но там все было по-другому. Теперь это происходило с ним. Впервые. Когда все закончилось, они, еще сжимая друг друга в объятиях, выплыли в центр маленькой каюты под действием случайных сил. Сброшенная одежда овивала их влажное от пота тело. Граймсу не хотелось отпускать девушку. Джейн мягко попыталась высвободиться. «Прощание получилось чуть более теплым, чем я ожидала», — прошептала она. «Но я не жалею. Нет, не жалею». И добавила почти неслышно. «У тебя ведь это было в первый раз, да?» «Да». «Тогда я тем более рада, что так получилось. И все же мы должны попрощаться». «Нет». «Не глупи, Джон. Ты собираешься удержать меня силой?» «Я могу пойти с тобой». Она оттолкнула его. Граймс приземлился спиной на койку и едва успел вцепиться в ремни, чтобы не отлететь обратно. Стоя на полу в одних сандалиях с магнитной подошвой, Джейн вытянула тонкую руку и изящным движением поймала проплывающую мимо рубашку. «Я одеваюсь и ухожу отсюда», — резко сказала она. «Ты остаешься. Черт тебя побери, Граймс. Ты решил, что я стараюсь заманить тебя на секси-эппи с помощью своего замечательного тела? Я уже говорила тебе и повторяю еще раз. Я не Ольга Поповски, прекрасная шпионка, и не проститутка. Есть вещи, которые нельзя купить даже за помощь лучшего артиллериста всей этой странной галактики. Не то что твою». «Ты так красиво, когда злишься». Это была избитая фраза, но он действительно это чувствовал. «Впрочем, ты всегда красива. Я люблю тебя». «Щеночек влюбился». Она презрительно сморщила губы. «Ты знаешь, что я достаточно стара, чтобы быть твоей... незамужней тетушкой?» «Дай мне сказать. Ладно, пусть я щенок, как ты утверждаешь, но я все равно люблю тебя». Это была импровизация, но Граймс надеялся, что говорит убедительно. «Только дело не в этом. Настоящая причина, по которой я хочу лететь с вами... Я понял, что именно потерял капитан Крейвен, когда пираты расстреляли Эпсилон Секстана. Я понял, вернее, почувствовал, почему он готов рисковать своей жизнью и карьерой ради мести, и думаю, что это достойная цель, и хочу ему помочь». Джейн замерла в полурастегнутой рубашке и недоверчиво уставилась на него. «Ты действительно хочешь лететь из-за этого?» «Да». «Значит, ты врун, Граймс». «Нет», — твердо заявил он. «Ну, не совсем. Я хочу помочь старику, и тебе тоже. Эта история с пиратами убедила меня, что вам, приграничникам, действительно приходится несладко. Может быть, я не первый артиллерист в галактике, но с этими новыми пушками знаком чуть получше, чем капитан Крейвен». Джейн скептически усмехнулась. «Значит, во-первых, братские чувства к коллеге и товарищу. Во-вторых, политические мотивы. Что дальше?» «То, с чего мы начали. Я действительно люблю тебя, Джейн. И если будет драка, я хочу быть рядом и стрелять, защищая тебя. Я не спорю, то, что случилось, повлияло на мое решение, но ты не покупаешь меня и не подкупаешь. Не думай так никогда». В голосе Граймса зазвучала мольба. «Посмотри на вещи реально, Джейн. Еще один офицер, тем более офицер, который недавно проходил учение, чертовски повысит ваши шансы». «Я... да, наверное, но все-таки мне это не нравится». «Ну и ладно. Зачем смотреть в зубы дареному коню?» «Хорошо. Ты победил. Одевайся и пойдем поговорим со стариком». Глава 11. Джейн Пентекост провела Граймса через шлюз. Корабль казался странно пустым, и Граймс не преминул сказать об этом. Девушка объяснила, что пассажиров попросили оставаться в своих каютах. Что же касается экипажа «Дельты Ориона», то большинство были заняты восстановительными работами на «Эпсилоне Секстана». «Стало быть, ни одного меня держат под замком», — усмехнулся Граймс. «Но ты единственный, кто получил компенсацию», — парировала девушка. Граймс не нашелся с ответом. Он молча разглядывал временный туннель, соединяющий шлюзы двух кораблей. Это означало, что пробоины в корпусе ЭС заделаны, атмосфера восстановлена. Следовательно, вооружение установить успели. Граймс надеялся, что переделывать ничего не придется. Корабль уже нельзя было назвать грудой развалин, однако его корпус покрывали шрамы, напоминающие о нападении. Опасные пробоины были заделаны, но дыры и трещины, которые не влияли на прочность конструкции, по-прежнему зияли в панелях и переборках, покрытых причудливыми пятнами и брызгами расплавленного металла. Рядом, подобно свежим хирургическим рубцам, блестели сварные швы. Инженеры Крейвена постарались на славу. Джейн и Граймс поднимались все выше, палуба за палубой. Подъемник в осевой шахте еще не работал, и у Граймса было достаточно времени, чтобы оценить степень повреждений. Они шли через ферму, превращенную в руины, между разорванными внутренним давлением контейнерами с водорослями и искореженными цистернами, где корчились мертвые остатки дрожжей, почерневшие, замерзшие и обезвоженные. Там, где была оранжерея, приходилось продираться сквозь путаницу ломких лиан, убитых вечной космической зимой. Затем они проследовали через жилые уровни. Там и здесь в стенах кают темнели дыры. Лазер кромсал переборки вместе с теми, кто находился внутри. Тела уже убрали, за что Граймс был искренне благодарен капитану. Позже он узнал, что похоронные мероприятия были первым, о чем распорядился Крейвен. Тела убрали, но пятна крови остались. В вакууме смерть делает свое дело быстро, а поэтому весьма неряшливо. Крейвен сидел в рубке один. Он довольно медленно и неуклюже прилаживал самопальную панель к штатному пульту управления перед капитанским креслом. Граймс догадался, что она предназначалась для дистанционной корректировки огня. «Не стоит беспокоиться, сэр», — сказал Граймс. Крейвен резко обернулся. Отвертка выскользнула у него из рук и поплыла в сторону Мичмана. Капитан предпринял неуклюжую попытку ее поймать, потом смерил Граймса свирепым взглядом. «А, это вы?» — прорычал он, потом повернулся к Джейн. «За каким дьяволом вы выпустили этого щенка из камеры?» «Капитан Крейвен, мистер Граймс хочет лететь с нами», — спокойно ответила девушка. «Что? Предупреждаю, мисс Пентекост, оставьте ваши дурацкие шутки при себе». «Это не шутка, капитан», — вмешался Граймс. «У меня было достаточно времени на размышления, и я уверен, у вас будет гораздо больше шансов победить, если за пультом окажется опытный артиллерист». Крейвен перевел взгляд на Джейн, потом обратно. «Кажется, я предупреждал вас, Мичман». «Это совсем другое дело, сэр», — Граймс покраснел. «На самом деле мисс Пентекост старалась отговорить меня». «Не сомневаюсь». «Это правда», — сказала Джейн. «Но он сказал, что мы не можем позволить себе заглядывать в зубы дареному коню». «Я не знаю и знать не хочу, что там между вами произошло», — отрезал Крейвен. «Столь внезапная перемена взглядов. Ладно, не суть. Как говорится, один доброволец стоит десятка обязанных». Он холодно посмотрел на Граймса. «Надеюсь, вы здесь по доброй воле?» «Да, капитан». «Я вам верю. Впрочем, у меня нет выбора, но вы отдаете себе отчет, каковы могут быть последствия». «Да, сэр». «Ладно. Думаю, мне удастся избавить вас от ног Реи. Надо будет сделать пару записей в борт-журнале «Дельты Ориона», прежде чем передать командование капитану Кеннеди. А когда дело касается таких документов, никто не посмеет назвать капитана лжецом, по крайней мере, вслух». Он задумался. «Мисс Пентекост, как вам понравится? Дата, местоположение, все такое? Мистер Джон Граймс, Мичман, Фикс, пассажир, принудительно переведен на судно «Эпсилон Секстана» для наблюдения за установкой и отладкой вооружения «Собственность Фикс», перемещенного в соответствии с моим приказом номер один, а также для консультаций по использованию вышеуказанного оборудования в случае столкновения с противником, подпись и так далее, заверено свидетелями». «Несколько многословно, сэр, но вроде бы ничего не забыто». «Я собираюсь не только консультировать», — вспыхнул Граймс. «Помолчите. А если уж вам необходимо открыть рот, хотя бы проследите, чтобы это происходило без свидетелей. Ладно, перейдем к консультациям. Видите, что я пытаюсь сделать? Работать будет?» «В общем, да, сэр, но гораздо лучше, когда огневой контроль полностью отделен от управления». «Хотите сказать, я не смогу делать и то, и другое одновременно?» «Сможете, но это не оптимальный вариант. Просто потому, что вы человек. Если за этот пульт посадить шаарца или кого-нибудь еще из многоруких... Кстати, на шаарских военных кораблях капитан Королева тоже не производит корректировку курса и огня одновременно». «Ну, вы у нас эксперт. Я просто хотел убедиться, что вы готовы. Цитирую. Тянуться своими маленькими розовыми лапками к боевой волынке». «Откровенно говоря, именно это я и собирался сделать». «Вот и отлично. Тогда переделайте панель управления, как вам удобнее, а я постараюсь выделить вам в помощь механика». «Пока мы еще не начали, сэр. Я хотел бы проверить орудийные установки, просто на тот случай...» «Просто на тот случай, если я и там чего-нибудь напортачил, а?» Вопрос капитана прозвучал почти шутливо. «Очень хорошо. Только не затягивайте с этим. Нам уже пора стартовать». «Да». Похоже, Джейн похитила у капитана мрачное настроение. «Пора». Глава 12. В те времена, когда между торговыми и боевыми звездолетами еще не было существенного различия, любой из них строился в расчете на установку достаточно мощного вооружения. Но с тех пор ситуация изменилась, и размещение орудий на торговом судне представляло некоторые трудности. В результате инспекции Граймсу пришлось признать, что капитан Крейвен мастерски использовал каждый кубический дюйм свободного пространства. Несомненно, сказался опыт многолетней службы на кораблях самых разных классов. Как ни странно, порадовало отсутствие в реквизированном грузе фикс огнестрельного оружия. Это означало, что не придется решать проблему последствий отдачи при выстреле. Окончив осмотр, Граймс вернулся в рубку. Капитан все еще находился там в обществе Джейн Пентекост. Судя по всему, они что-то обсуждали и весьма горячо, потому что Джейн сидела вся пунцовая и выглядела обиженной. «Что там у вас?» — рявкнул капитан. «Вы все превосходно сделали, капитан. Не крейсер, конечно, но вполне сможет за себя постоять». «Спасибо. Тогда вылетаем». «Чуть погодя, сэр. Сначала мне нужно перебрать панель управления огнем». Крейвен рассмеялся. «Успеете, мистер Граймс. Мне еще придется решить пару вопросов на Дельте Ориона, но постарайтесь не затягивать». Он протиснулся в люк, Джейн Пентекост последовала за ним. «Я пришлю мистера Бакстера тебе в помощь, Джон», — бросила она на ходу. Приграничник, похоже, был где-то неподалеку. Несколько секунд спустя он уже стоял в рубке, расстегивая поясник с инструментами. Сначала он сноровисто помогал Граймсу. Потом, когда понял, что требуется, взялся за дело наравне с мичманом. При этом рот у него не закрывался ни на минуту. «Мамочка тоже хотела присоединиться, но я ее отговорил. Вот же кого не ожидал здесь найти, так это вас, черт подери!» «Неужели?» — холодно отозвался Граймс. «С мест не сойти. В жизни б не подумал, что вас угораздит стать пиратом!» Капля, сорвавшись с жала паяльника, обожгла приграничнику руку, и он выругался. «Холодная пайка куда лучше, так возиться долго. О чем бишь я? А, когда я увидел вас на этом корыте, меня чуть удар не хватил». «У меня были на то веские причины», — неохотно ответил Граймс. «Да уж, думаю. И у моей миссус тоже были веские причины. Она так рвалась со мной лететь, но она-то в артиллерии ни бельмес не смыслит». Он подумал и благочестиво добавил. «Слава богу! Зато я смыслю», — сухо сказал Граймс. Пора было сменить тему, пока этот разговор его не доконал. «Ага, вот так. Только посмотрите по условной окраске. Синий провод АЛГЭ». «Знаю, знаю», — перебил Бакстер. «Лучше скажите, стоящая вещь?» «Да. Конечно, если по нам будут очень долго лупить лазером, мы все равно поджаримся. Но какое-то время продержаться можно». «Надеюсь, вы правы». Бакстер соединил последние проводки и поместил панель в пустой корпус. «Волшебный кабинет готов, профессор. Публика жаждет увидеть, каких кроликов вы достанете из шляпы». «Полезных и нужных», — сказал капитан, появляясь из люка. «Ну как, теперь вы готовы, мистер Граймс?» «Да, сэр». «Хорошо, тогда стартуем. Можете занять кресло второго пилота, а мистер Бакстер последит за реактивным двигателем». «Есть, шкипер», — отозвался инженер, убрал инструменты в поясник и направился к люку. Интерком начал подавать признаки жизни, потом доложил голосом Джейн Пентекост. Суда разъединены, шлюз закрыт». «Еще не разъединены, магниты остались», — буркнул Крейвин и потянулся к передатчику. «Эпсилон Секстана, Дельте Ориона, убрать магниты, отбой». «Дельта Ориона, Эпсилону Секстана, убираем». Через иллюминатор Граймс увидел, как яркие серебристые тросы, змеясь, втянулись в пазы. «Готово, капитан». «Спасибо, капитан Кеннеди, надеюсь...» Голос Крейвина зазвучал мягче. «Надеюсь, ты сохранишь этот привесок к имени, Билл». «Спасибо, сэр, и всего хорошего от нас всем вам. Доброй охоты». «Спасибо. Позаботься о старушке Делии, капитан, и о себе тоже. Отбой и старт». «Дельта Ориона, Эпсилону Секстана. Отбой и старт». «Так и хочется сказать последний», — подумал Граймс. Он знал, что корабли, уже ничем не связанные, медленно плывут прочь друг от друга. Вот Дельта Ориона появилась в иллюминаторе, ее видно полностью. Граймс уже не мог вспомнить день, когда впервые разглядывал ее в космопорте Вумера. Столько всякого случилось с тех пор, и сколько, будем надеяться, еще случится. Крейвен снова склонился к микрофону интеркома. «Приготовиться к темпоральной прецессии! Десинхронизируемся!» Голова пошла кругом, тонкий вой гироскопов болезненно вонзился в барабанные перепонки. Огромное светящееся тело второго корабля окуталось мерцающей пеленой, потом вдруг свернулось в подобие уродливой бутылки Клейна и исчезло. Там, где только что был корабль и оставался по-прежнему в своем времени и пространстве, горели гигантские радужные спирали, такими представлялись в искривленном континууме далекие звезды. «Мэншен, стоп!» Тонкое завывание мгновенно смолкло. Звезды в иллюминаторах снова были прежними, ослепительно яркие искры, рассыпанные в черноте. «Мистер Граймс!» — капитан резко обернулся. «Надеюсь, вы проявите к стрельбе больше интереса, чем к управлению кораблем. Хочу вам напомнить, что вы старший помощник на этом судне и в случае моей гибели принимаете командование». «Извините, сэр», — пробормотал Граймс и, внезапно осмелев, произнес. «Но я не старпом, сэр, я не подписывал договора». К его удивлению Крейвен рассмеялся. «Каков крючкотвор? Ладно, мистер Граймс, как только ляжем на курс, сразу займемся бумажной работой. И все же, могу я вас попросить повнимательнее отнестись к тому, что я делаю?» «Слушаюсь, сэр». Граймс не ограничился обещаниями и превратился в зрение и слух. С каким мастерством капитан Крейвен разворачивал корабль, манипулируя направляющими гироскопами? Наконец, красная звезда, конечная точка маршрута, оказалась прямо по курсу. Мичман отметил про себя, что реактивный двигатель работал дольше обычного, соответственно, возрастало и ускорение, и не преминул об этом спросить. «Они...» Слова сходили с губ капитана медленно и тяжело, словно и на них действовала перегрузка. «Ожидают, что мы будем спешить. Не стоит их разочаровывать». Скорость быстро нарастала, но по меркам межзвездных расстояний все еще оставалась ничтожной. Несколько минут почти оглушающей тишины, и снова взревели реактивные двигатели. Почти сразу их гул стал стихать, но теперь все отсеки заливал свистящий вой маншинского движителя. Казалось, каждая деталь дрожит мелкой дрожью. Корабль летел, проваливаясь сквозь пространство и время, сквозь сжатые и искривленные измерения, словно спешил на свидание со смертью. Вот только с чьей? Граймса этот вопрос очень интересовал. «Я должен был спросить раньше, сэр», — проговорил он. «Как они собираются нас искать?» «Понятия не имею», — отозвался Крейвен. «До сих пор им это удавалось, когда они хотели кого-то найти. Они никогда не пользуются обычным приемом пиратов — затаиться в точке вероятного выхода из прыжка и ждать. Может, у них масс-индикатор? Возможно, теоретически. Если корабль идет на маншине, масс-индикатор можно использовать как радар в обычном ПВК, а может быть, отслеживают по полям темпоральной прецессии. Думаю, это ближе к истине. На случайной прецессии СЭ от них ускользнул. В общем, если они захотят нас найти, а они захотят, то найдут. И тогда...» Он пристально взглянул на Граймса. «Тогда дело за вами, Мичман». «За всеми нами», — отозвался Граймс. Глава 13. Людей на Эпсилоне Секстана было мало, слишком мало, но они работали как отлаженный механизм. Крейвен лично дежурил в рубке, его по очереди сменяли Граймс и Джейн Пентекост. 4 часа вахты, 8 часов свободного времени, которое трудно было назвать свободным. Капитан, конечно, был на высоте. Он сумел добиться от своей маленькой команды той слаженности действий, которая необходима на боевом корабле. Джейн Пентекост отвечала за питание. Правда, работа кока по большей части сводилась к открыванию банок с консервами, а посему много времени не отнимала. Кроме того, Джейн возложила на себя обязанности биохимика и в связи с этим постоянно обращалась за помощью к Граймсу. Установка регенерации атмосферы была устроена довольно просто, но капризничала, в результате чего концентрация углекислого газа то и дело подскакивала до угрожающе высокого уровня. Но основной заботой Граймса оставалась корабельная артиллерия. Он не мог позволить себе пробных выстрелов. Резкое отделение массивного предмета от корабля при работающем маншине равносильно самоубийству, равно как и энергетический выброс. Поэтому даже пристрелка лазеров исключалась. Оставалось довольствоваться тестами. Кроме того, на складе Граймс обнаружил пространственный модулятор и успешно использовал его в качестве боевого симулятора. Крейвен помогал ему, располагая модуляторы мишени, точечные источники света, которые Граймсу предстояло сбивать. Ракеты изображались жирными световыми сгустками. «Похоже, вы свое дело знаете, Мичман», — сказал капитан после одной из таких тренировок. «А что вы думаете о тактической стороне вопроса?» «Сэр», — проговорил Граймс, тщательно взвешивая слова. «На худой конец при работающем маншине можно было бы использовать лазер, но у нас нет лазеров. Зато у пиратов лазеры есть. Ничто не мешает им синхронизироваться с нами и преспокойно скрыть нам корпус. Думаю, на этот раз они начнут с двигательного отсека, чтобы мы не сбежали на случайной прецессии». «Совершенно верно. Так они и сделают. Поэтому я обмотал двигательный отсек изоляцией. Он сейчас как в коконе. Да, понимая, что это не самая радикальная мера, но хоть пару секунд отсрочки мы получим. Правда, не больше». «Использовать газоэмиттер мы не можем», — продолжал Граймс. «В смысле выброса массы это равнозначно ракетному залпу. Но, сэр, когда ЭС атаковали, потеря массы должна была быть очень значительной. Атмосфера улетучивалась через пробоины в корпусе. И это при работающем маншине. Почему корабль не отбросило в другое пространство-время?» «Думайте, думайте, мистер Граймс. Вы должны знать ответ на этот вопрос». «Ладно. Судно было зажато мощными полями темпоральной прецессии. Пираты были рядом, и движки у них работали. А потом, когда техники умудрились таки провернуть этот трюк со случайной прецессией, рассеиваться было уже нечему». «Хм, понимаю. Хотя, может быть, мне только кажется. В таком случае, почему не использовать АЛГЭ, если дело дойдет до драки?» «Нет, лучше не стоит. Вдруг что-нибудь пойдет не так. Мне почему-то не хочется встретить вчерашнего себя». «Но тогда...» «Это вы должны сказать, мистер Граймс». «Остановить маншина? Выйти в нормальный ПВК? Да, пожалуй, это сработает». Граймс ощутил прилив воодушевления. «И мы будем ждать их с ракетами наготове». «Мы еще сделаем из вас адмирала, мой юный Граймс». Вахты и прочие обязанности занимали почти все время. И все же чего-то не хватало, чего-то чертовски важного. В этом Граймс не сомневался. Джейн Пентекост тоже исправно отстаивала вахты, у нее тоже были обязанности. И все же каждый из них мог выкроить минутку и просто побыть вместе. Но они не проводили вместе ни одной свободной минуты. Граймс заикнулся об этом, когда они тестировали искусственный хлорофилл в атмосферной установке. «Джейн, я надеялся, что буду чаще тебя видеть». «Ты и так часто меня видишь?» «Этого недостаточно». «Не будь таким занудой», — с досадой ответила она и, слегка смягчившись, добавила. «Не надо...» «Все портить?» — язвительно закончил он. «Ты знаешь, что я имею в виду», — холодно отозвалась Джейн. «Думаешь?» — он мучительно искал подходящие слова. «Джейн, черт побери, я надеялся, после того, что случилось на Дели...» «Это было совсем не то, что ты думаешь», — отрезала она, покраснев. «Честное слово, Граймс, если бы я знала, что ты полетишь с нами, этого бы не произошло». «Нет?» «Нет». «Даже так?» «Но я не понимаю, почему мы не можем...» «Не можем что?» «О, хорошо, хорошо, я поняла, о чем ты. Это исключено. Я объясню тебе, почему, простыми словами. На судне вроде Дельты Ориона можно флиртовать, можно даже позволить себе романтические увлечения, в разумных пределах, разумеется. Это даже приветствуется. Но там нет недостатка в женщинах, как среди пассажиров, так и в команде. А здесь я единственная женщина. Ваш друг, мистер Бакстер, уже поглядывает на меня. И мистер Волвертон, здешний старший имам, и даже бородатый ублюдок, хотя он только что похоронил невесту. Кстати, у него есть некоторые шансы, в силу звания, положения и всего прочего. У остальных они равны нулю, и прежде всего у тебя. Если мы переспим, как долго это будет оставаться тайной?» «Наверное, ты права, но...» «Но что?» «Ох, Джон, Джон, ты просто уперся рогом». «Уперся рогом?» «Извини, так говорят в приграничии. И про мужчин, и про женщин». «Насчет мужчин и женщин». «Ох, да заткнись же ты!» «Не могу». Она выглядела такой желанной. Маленькое пятнышко смазки на раскрасневшейся щеке походило на мушку. «Не могу», — повторил он. Она стояла совсем близко, и Граймс остро ощущал, что под тонкой форменной рубашкой и короткими шортами только она сама и ничего больше. Стоит только протянуть руку. Так он и сделал. Сначала Джейн не противилась, и вдруг словно взорвалась и принялась яростно отбиваться. Прежде чем он успел отстраниться, чья-то пятерня крепко ухватила его за шиворот и оттащила назад. «А ну-ка, убери свои грязные лапы!» Это был Бакстер собственной персоной. «Не было б нужды в твоих фейерверках, я б тебя сейчас уделал! Сам убери лапы!» Придушенно взвизгнул Граймс. Он собирался как следует рявкнуть, но не вышло. «Отпустите его, мистер Бакстер», — сказала Джейн. «Пожалуйста». «А, ладно, как скажете. По-моему, стоит отправить его к старику». «Нет, лучше не надо», — она повернулась к Мичману. «Спасибо, что выручили, мистер Граймс. Вам тоже спасибо, мистер Бакстер. Мне пора заняться ужином». И она неторопливо удалилась, не удостоив ни того, ни другого, даже взглядом. Когда она скрылась из виду, Бакстер выпустил Граймса. Неуклюже развернувшись, Мичман бросился на обидчика с кулаками. Рукопашный бой никогда не был его коньком, особенно рукопашный бой в невесомости. Но сейчас он должен был драться. Возмущение и обида кипели в нем, не оставляя места сомнениям. Обидчик должен поплатиться. Бакстер расхохотался, показав два ряда кривых желтых зубов. «Полегче, адмирал. Если хотите помахать кулаками, то лучше не здесь. Разнесем прожектор и привет кислороду. Остынь, дружище!» Впрочем, Граймс и без того начал остывать. «Я полагал, вы жаждете моей крови, мистер Бакстер». «Надо же было показать девочке шоу. Я б, конечно, не отказался от другого шоу с ее участием. Так не на публике. Хотя вы, похоже, любите иначе. Ладно, для начала отстреляемся, а вот потом... Так что, адмирал, придется вам держаться подальше от леди». «И мне тоже. И старшему имаму, и его дружку. Кстати, если вам делать нечего, можем продолжить беседу у меня в кнуре». Следуя за инженером в его каюту, Граймс ловил себя на мысли, что должен чувствовать себя неловко, но, как ни странно, никакого дискомфорта не ощущал. Грубоватое дружелюбие навряд ли предвещало бордобой, и, как ни удивительно, прогноз оправдался. «Заходите», — сказал Бакстер, отодвигая дверь. «Вот, полюбуйтесь на нашу нищету здесь». «Нет, только не это», — простонал Граймс. «Почему? Я только хотел сказать, здесь я и обретаюсь. Кстати, познакомьтесь с моими подружками. Сладкая парочка. Угадайте, откуда они?» Подружки оказались контейнерами для жидкостей. На каждом гордо красовалась этикетка с четырьмя звездочками. «Я и не знал, что на Дели Орайн есть такое», — восхищенно произнес Граймс, приложившись к горлышку. Бренди была отменная, крепкая, но на удивление мягкая. «Само собой. Такого ни на одном торговце не найдешь. И ни на одной посудине вашей разлюбезной Идефикс. Это груз для императорской яхты. Такие дела. Так что за налогоплательщиков Вейверли, черт их подери». «Но где вы это взяли, мистер Бакстер?» «Догадайтесь трех раз. Просто чуть-чуть пошарил по трюмам. Нашлось на этой старушке кое-что приятное. Не оставлять ж такое клятым вальдегренцам». «Но это же грабеж». «Ничуть. Это здравый смысл. «Кстати, сомневаюсь, что шкипер одобрит наши посиделки, а посему пожуть сухого чаю, прежде чем идти к старику. В трюме этого добра навалом. И сами подумайте, вот он позаимствовал чертову уйму всего у вашей конторы. Значит, ему можно, а мне нельзя». «Наверное, вы правы», — признал Граймс. Он все еще чувствовал себя виноватым, но когда Бакстер предложил ему вторую порцию, отказываться не стал. Глава 14. Определенно, у Бакстера был талант к поиску всевозможных вещей. Два дня спустя, если верить корабельному хронометру, он поймал Граймса, когда тот сдал вахту и выходил из рубки. «Я тут еще кое-что откопал, Мичман», — сходу объявил он. «Ну и что у вас новенького?» — холодно осведомился Граймс. Он по-прежнему не разделял столь вольного отношения к грузу «Секси Эппи». Впрочем, это касалось только процесса, но не его результатов. «Нечто такое, чего здесь быть не должно. Похоже, по вашей части». «Хотите сказать, оборудование для флота Уэверли не должно находиться в трюме?» «Почему не должно? Так не в контейнере, где написано «Икра Белужья». Я-то хотел накопать чего-нибудь под водку. Ну, плеснул себе на полпальца. Но там не икра». «А что?» «Идемте, сами выйдите». «Ладно. Может быть, стоит сообщить капитану?» Но Крейвин только что заступил на вахту, и Граймс, немного подумав, решил обойтись своими силами. Чего доброго, старик увлечется раскопками. Граймсу вовсе не улыбалось сидеть в рубке, пока тот обследует трюм. Перед трюмами пришлось немного задержаться. Эти помещения всегда закрывались герметично, хотя внутри, как и на всем корабле, поддерживался нормальный состав атмосферы. Однако теперь, когда единственным источником кислорода стали аварийные цилиндры с дельты Ориона, казалось бессмысленным расточительством подавать в пустующие помещения драгоценный кислород. У входа в тамбур трюма стояли шкафчики со скафандрами. Граймс и Бакстер извлекли их и, помогая друг другу, оделись. Инженер протянул руку в перчатке к пульту управления шлюзовой дверью, но Граймс остановил его. «Погодите», — сказал он, склонившись так, чтобы шлемы соприкоснулись. «Если мы откроем дверь, в рубку тут же поступит сигнал». «Черт с два!» — с довольной миной отозвался Бакстер. «Пират всю проводку искромсали своими лазерами. Я ток ламп починил». Он ухмыльнулся. «Остальное сами понимаете». Граймс пожал плечами и отпустил инженера. Вся эта акция противозаконна с начала и до конца. Что уж говорить о подобных мелочах. Мичман втиснулся вслед за инженером в тесный тамбур, подождал, пока выйдет воздух, и сам нажал кнопку, которая открывала внутреннюю дверь. Он был в трюме не в первый раз. Здесь находилась часть оружия, которое капитан Крейвин одолжил на дельте Ориона. Но во время своих предыдущих инспекций он не мог видеть, регистрируется ли его вход и выход в рубки. Пропустив Бакстера вперед, Мичман вошел за ним в один из отсеков. Похоже, инженер частенько сюда наведывался. Дверь оставалась открытой, и по всему помещению беспорядочно плавали распотрошенные ящики и коробки. «Вам придется все сложить и закрепить, иначе при ускорении что-нибудь разобьется», — сурово сказал Граймс. С тем же успехом он мог разговаривать сам с собой. Рации в скафандрах были отключены, а в вакууме звук, как известно, не распространяется. Бакстер протиснулся в раскрытую дверь ячейки. Граймс последовал за ним и обнаружил инженера, стоящим перед каким-то ящиком. Крышка ящика была открыта, надпись на стенке гласила: «Икра Белужья. Произведено в Российской Социал-Демократической Республике». Бакстер сделал шаг в сторону, и Мичман, отпихнув не кстати подплывшую коробку, пробрался к ящику. Внутри что-то лежало, и это было что угодно, только не банки с белужьей икрой. Скорее, оно походило на сложный блестящий мобиль, который по какой-то причине застыл в неподвижности. Точнее, на гибрид гироскопа и ленты Мёбиуса. Нельзя сказать, что оно выглядело как-то не так. Несомненно, эта вещь была функциональна, но в ней было нечто странное. Граймс снова стоял вплотную к Бакстеру, и их шлемы соприкоснулись. «Что это такое?» — озадаченно спросил Мичман. «Я думал, вы мне скажете, адмирал». Инженер ухмыльнулся. «Осторожно!» Граймс как раз с любопытством потянулся к ящику. «Ничего не трожьте!» «Почему?» «Потому что эта чертова хрень здесь не просто так спрятана. Видите? Вон в уголке. Сломанная пружинка и цилиндрик. «Это термитная бомба, а может, что похуже. Должен был рвануть, когда я крышку открыл. Так я, похоже, сунул отвертку в нужное место, сломал взрывной механизм. Похоже, теперь все чисто». «Как я понимаю, это, что бы это ни было, замкнуто на один из контуров проводки». «Ага, только не на освещение. Может, на шлюзовые индикаторы?» «Может быть». Как человек, сведущий не только в артиллерии, Граймс не сомневался, что термитная бомба, если это действительно была бомба, обезврежена. Нет смысла ставить какую-то хитрую ловушку, достаточно примитивного устройства, которое разнесет ящик вместе с его странным содержимым и тем, кто попытается до него добраться. Бакстеру повезло, чего нельзя сказать о тех, кто все это подстроил. Только вот интересно, за каким чертом? Мичман нагнулся и осторожно подтолкнул пальцем одну из лопастей. Винт, похожий на вертолетный, провернулся и снова замер. Чем-то он походил на гироскоп в маншиновском движителе, та же прецессия осей, и тут Граймс вспомнил. Он вспомнил курс лекций в Академии, посвященный последним разработкам в области вооружения и навигационного приборостроения. Уверенный в выборе своего призвания, Граймс внимательно слушал все, что касалось первого, и пропускал мимо ушей все остальное. Преподаватель рассказывал о человеке по фамилии Карлотти, о его попытках разработать аппарат, индуцирующий темпоральную прецессию радиосигналов. Это позволило бы мгновенно передавать сообщения через всю галактику. Корабли и планетные станции больше не зависели бы от капризных ненадежных телепатов. А бакины, основанные на этом принципе, могли бы служить ориентирами при движении в искривленном ПВК. Итак, это может быть установка сеньора Карлотти. Похоже, империя Уэверли проявила больше щедрости, чем Федерация. Но зачем вся эта затея с белужьей икрой? Чтобы обмануть промышленных шпионов? Но на Эпсилоне Секстана есть прекрасно защищенные отсеки для перевозки особых грузов. И зачем к ней присоединена бомба? И вдруг его осенило. Установку Карлотти заполучила не империя, а герцогство Вальдегрен. Маяк. Он работал с момента старта, и никто на корабле об этом не знал. Зато сигнал принимали вальдегренские фрегаты. Во время атаки проводка была перебита. Питание прекратилось, и жертва смогла уйти на случайной прецессии. Значит, для того, чтобы пираты напали во второй раз, передатчик надо реактивировать. «Преподнесем это яблочко на блюдечке старику», — объявил Граймс. Капитан Крейвен внимательно слушал Граймса и Бакстера. По идее, старик должен был устроить им нагоняй за обследование груза, но он лишь сухо заметил. «Полагаю, наши усилия и потраченное время заслуживают небольшой компенсации. Но все равно, мистер Бакстер, я настаиваю, чтобы впредь этого не повторялось». Затем Граймс описал таинственное устройство. «Да, я слышал о разработках Карлотти», — сказал капитан. «Но я думал, что дело не пошло дальше действующей модели. Впрочем, вальдегренские технари могли запросто ознакомиться с публикациями и сконструировать нечто подобное». «Значит, вы согласны, что это маяк, по которому пираты могут нас обнаружить?» «А что же еще?» «Итак, джентльмены, нам предстоит выбирать из двух зол. Если мы не запустим эту чертову штуковину, то имеем все шансы доставить корабль и груз в целости и сохранности, без особого риска для себя, к вящей радости страховой компании. Если запустим, скорее всего, придется пробиваться с боем, сами понимаете». «Счастливый исход не гарантирован». «Меня заманивали сюда как артиллериста», — сказал Граймс. «Заманили или затащили?» — уточнил Крейвен. «Если исходить из методов, скорее затащили». «Да неужели?» — в голосе капитана появился лед. «Впрочем, неважно. Вы здесь, вы один из старших офицеров. Что бы вы порекомендовали сделать?» «С точки зрения закона...» Граймс говорил осторожно, тщательно подбирая слова. «То, во что мы оказались втянуты, нельзя назвать войной. И все-таки это в некотором роде война, причем война справедливая. В любом случае, при попытке незаконного захвата или разрушения корабля, капитан торгового судна имеет право оказать вооруженное сопротивление. Конечно, надо учитывать, что вооружение получено не вполне законным путем. Давайте не будем заниматься крючкотворством», — нетерпеливо перебил Крейвен. «Юристы потом разберутся, мы будем запускать маяк или нет». «Разумеется». «Что скажете, мистер Бакстер?» «Знаете, мы в приграничье особой нежности к герцогу не питаем. И чтоб я упустил шанс надавать им по заднице, запускаем шкипр». «Хорошо. Сколько времени займет подключение маяка к сети?» «Минут 20, не больше. А может, сначала все-таки проголосуем?» «Не думаю. Все, кто сейчас на борту, знали, на что идут. И знали, что будет драка. Здесь все добровольцы, за исключением, как я понимаю, одного незадачливого мичмана». «Но я сам вызвался, сэр», — возмутился Граймс. «Черт подери, мичман, определитесь, наконец. Только что вы утверждали, что вас сюда затащили силой. Ну ладно, все добровольцы. Так что кончаем треп и вешаем наживку. Сообщите, когда будете готовы, мистер Бакстер. Вам нужна помощь?» «Сам справлюсь, шкипр». Когда инженер ушел, Крейвен повернулся к Граймсу. «Вот видите, мичман, как все складывается. Как бы получше выразиться. Имею ли я право подвергать риску жизнь своих офицеров, чтобы осуществить акт возмездия, руководствуясь личными мотивами?» «Думаю, мнение мистера Бакстера и мое достаточно показательно, сэр. Мисс Пентекос сама из приграничья, так что согласится с Бакстером. А команда ЭС? Думаю, они также хотят отомстить, как и вы. Я знаю, если бы я служил на корабле, на который напали пираты, я бы не упустил случая нанести ответный удар». «Вы, конечно, да. Даже если бы вдруг появилась альтернатива, как сейчас. Но...» «Честно говоря, я не вижу, о чем тут волноваться, сэр». «Еще бы. Это приходит с опытом. Да, я в запасе, можно считать просто торговец, а не боевой капитан. Но я знаю, капитан военного корабля также отвечает за жизнь своих людей, как и я. Просто он знает, что и они, и он сам — расходный материал». «Жаль, что Бакстеру попался этот маяк», — подумал вслух Граймс. «С одной стороны, да, с другой — нет. Если бы он не нашел, я бы не произносил тут монологов на манер Гамлета, и мы бы привели корабль в целости и сохранности и получили бы медали от Ллойда. С другой стороны, если бы его не нашли, мы, или я, потеряли бы возможность отомстить». «Вы не Гамлет, сэр», — Граймс говорил с уверенностью самой молодости, но позже, вспоминая эти слова, он не чувствовал ни стыда, ни смущения, лишь сожаление и легкую зависть в отношении самого себя. «Вы не Гамлет, вы капитан Крейвен, второе лицо после Бога на этом корабле. Пожалуйста, сэр, хоть раз в жизни сделайте, что вам хочется, а со Всевышним обсудите это потом». «А с владельцами корабля?» Граймс не был уверен, но ему показалось, что в густой бороде капитана мелькнула улыбка. «Сертификат капитана астронавтики? Еще не все, сэр. На худой конец всегда есть приграничье, линия полуношников, правда?» «Я уже думал об этом». Теперь сомнений не было. Крейвен улыбался. «После всего здесь сказанного я удивлен, почему вы еще не присоединились к мисс Пентекост». «Чтобы я сбежал в приграничье? Вряд ли». «Не зарекайтесь, юный Граймс. Как бы то ни было, позовите-ка лучше мисс Пентекост. Пусть поднимется сюда и скажет, как там дела у мистера Бакстера, подозревая, что в трюме нашлась еще пара-тройка полезных и приятных вещиц, не прибитых гвоздями». Глава 15. Граймс вызвал Джейн Пентекос по интеркому, и через минуту она появилась в рубке. Крейвен сообщил ей о находке Бакстера и о том, что он, капитан, намерен с этим делать. «Конечно!» — она горячо кивнула. «Эта вещь помещена здесь для того, чтобы ей пользоваться, причем мы используем ее по прямому назначению, но я не думаю, что стоит всех в это посвящать». «Почему, мисс Пентекост?» «Я могу ошибаться, капитан, но мне кажется, не всем хочется играть роль сыра в мышеловке. Если выбора не останется, они будут стоять до конца, но если есть возможность избежать боя, сохранив при этом лицо...» «Старший инженер реактивного двигателя главной рубки», — раздался из динамиков голос Бакстера. «Ремонт окончен. Проверьте себя на панели». Действительно, контур был восстановлен. Пискнул зуммер, на панели вспыхнула красная лампочка. Внешняя шлюзовая дверь трюма открыта. Правда, несколько индикаторов не работало. То ли из-за боевых повреждений, то ли в результате маленькой диверсии, устроенной Бакстером. Крейвен, иронически вскинув тяжелые брови, покосился на Граймса. Тот пожал плечами. Сдав вахту Джейн, они отправились на корму. У шлюза уже поджидал Бакстер в скафандре, но пока без шлема. В шкафу хранилось только два скафандра, но инженер успел где-то раздобыть еще один для капитана. Тесный тамбур мог вместить одновременно лишь двоих. Граймс и капитан прошли первыми, затем к ним присоединился Бакстер. На сей раз в секретности нужды не было, поэтому рации в скафандрах включили. Подслушать их могла разве что Джейн Пентекост, сидящая в рубке. Граймс слышал, как капитан что-то сердито бормочет себе под нос, пробираясь мимо развороченных ящиков, но этим дело и ограничилось. Крейвен обладал чувством меры, столь необходимым для его ранга и должности. В данной ситуации еще одна пара бутылок ликера по большому счету погоды не делала. Вскоре все трое уже стояли перед дверцей, за которой хранилась так называемая икра. Ящик был по-прежнему подключен к индикаторной сети, там, где его оставил неизвестный агент Вальдегрена. Странный механизм лежал в ящике и был по-прежнему неподвижен. Крейвен нахмурился. «Вы сказали, что запитали эту штуковину, или мне показалось?» «Само собой, шкипр», — обиженно отозвался Бакстер. «Просто я его отключил, пока присоединял провода». Инженер протянул руку и повернул маленький тумблер, и ничего не произошло. «И подтолкнуть», — напряженно прошептал Бакстер. Винт подался легко, словно на него не действовала сила трения. Странно изогнутые лопасти превратились в туманный диск. Потом вращение замедлилось и прекратилось. Не особенно стесняясь в выражениях, Бакстер объяснил, что он думает по поводу происхождения данного устройства. Продолжая в полголоса браниться, он вытащил вольтметр. Никакого сомнения, ток в цепи был, только не потреблялся. «Ну, мистер Бакстер?» — спросил Крейвен. «Я классный механик, шкипер, а не физик». «Мистер Граймс?» «Я специалист по вооружению, сэр». Крейвен фыркнул, звук в динамиках шлема оказался неприятно громким. «А я всего лишь капитан», — ехидно заметил он. «Но тем не менее имею некоторое представление о том, как устроен движитель Маншина и как с ним обращаться. Это, конечно, не он, но явно его близкий родственник. Если мне не изменяет память, первые модели не запускались без портативного индуктора поля темпоральной прецессии». «Более того, эти индукторы, хотя необходимость в них давно отпала, до сих пор входят в список обязательных запчастей на судах комитета». «Значит, без нее этот мелкий времякрут не запустить, шкипр?» «Похоже на то, мистер Бакстер. Так что, мистер Граймс, будьте любезны, сходите в акселераторный отсек и попросите у мистера Волвертона индуктор. Зачем, ему знать не обязательно». Волвертон сидел в отсеке перед движителем и мрачно пялился на хитросплетение прецессирующих роторов. Граймс поспешно отвел глаза. Это грандиозное устройство вызывало у него что-то вроде суеверного страха, и он не стеснялся в этом признаться. В облике инженера-механика тоже было что-то пугающее. Высокий, мертвенно-бледный, с редкими прядями черных волос, зачесанными на блестящий лысый череп. Этот человек скорее напоминал древнего заклинателя, чем офицера. Граймс так и представлял себе, как тот сидит вперев взгляд в недра хрустальной сферы, которая вращается непонятно каким образом. Инженер действительно что-то бормотал, но его низкий глубокий голос тонул в завываниях непрестанно вращающихся гироскопов. Послушав немного, Мичман наконец разобрал. «Дивергентные потоки, быть или не быть, вот в чем вопрос». «Этот корабль надо переименовать в Датское королевство», — подумал Граймс. «В нем определенно что-то подгнило». «Мистер Волвертон!» — громко позвал он. Старший имам медленно повернул голову и уставился на Граймса. Наконец его глаза сфокусировались, и он произнес драматическим шепотом. «Это вы?» «А кто же еще, шеф? Капитан передает вам привет. Он бы хотел одолжить у вас индуктор темпоральной прецессии». «Вот как? Хотел бы. А зачем?» «Ну, какой-то эксперимент», — нашелся Граймс, почти не приврав. «Чем меньше людей будет знать правду, тем лучше». «Но это прибор, который должен храниться в двигательном отсеке. Это собственность транспортного комитета, очень тонкий инструмент. Давать его людям, у которых нет должной квалификации, значит нарушать устав комитета». «Но мистер Бакстер тоже участвует в эксперименте». «Мистер Бакстер? Этот любитель дешевых трюков, этот бродяга? «Нет, нет, квалификация мистера Бакстера недостаточна». «Тогда, возможно, вы отпустите со мной кого-нибудь из своих подчиненных». «Нет, нет, я не могу доверить им такой прибор. Как вы думаете, почему я здесь, мистер Граймс? Почему я, по-вашему, привязан к этим гироскопам? Можно сказать, связан с ними неразрывно. Если бы меня не было здесь на посту, когда напали пираты, корабль был бы уничтожен. Я знаю двигатель, мистер Граймс». Инженер схватил Мичмана за руку и развернул. Прямо перед лицом Граймса вращались десятки туманных сияющих дисков. Их оси чуть заметно покачивались, плавали, и все это устройство неслось вперед, проваливаясь сквозь тьму измерений. Граймс хотел отвести взгляд, но не смог. «Я знаю двигатель, мистер Граймс. Я его очень хорошо знаю. Он говорит со мной. Он показывает мне разные вещи. Он предупредил меня в тот раз, что смерть ожидает судна и всех, кто на нем. И сейчас он снова предупреждает, но... дивергенция...» «Мистер Волвертон, пожалуйста, у меня мало времени». «Но что такое время, мистер Граймс? Что есть время? Что вы знаете о расходящихся путях мироздания, о мирах возможного? Я живу в этой машине, мистер Граймс. Она часть меня, или я часть ее? Позвольте, я покажу». Он крепче сжал руку Мичмана. «Смотрите, смотрите, что вы видите?» Граймс видел только призрачные сияющие колеса и бесформенную тьму. «Я вижу вас, мистер Граймс», — почти пропел инженер. «Вас, но не таким, каким вы будете, таким, каким вы можете стать. Вы стоите на мостике флагмана в форме с золотыми позументами и с медалями на груди. Коммодоры и капитаны отдают вам честь и называют сэр. Но также я вижу вас в рубке маленького обшарпанного корабля, одного единственного корабля. Одежда на вас потрепана, а кокарда на вашей фуражке такая, каких я никогда не видел, каких нет пока в природе». «Мистер Волвертон, дайте индуктор, пожалуйста!» «Незачем торопиться, мистер Граймс, незачем торопиться. Времени хватит на все, что было, что есть, будет или может. Есть время решить, мистер Граймс, решить, надо ли еще встречаться со смертью. И индуктор — часть этого решения, мистер Граймс, разве не так? Вас здесь не было, когда напали пираты, вы не слышали воплей, не чувствовали запаха горящей плоти. Вы молоды, безрассудны. Все, что вам хочется, это опробовать в деле свои игрушки. А все, что я хочу сейчас, когда знаю, что есть альтернатива, привести судно к пункту назначения без лишних жертв». «Мистер Волвертон!» «Мистер Граймс!» — раздался голос Крейвена. Капитан явно пребывал не в лучшем настроении. «Что вы там копаетесь?» «Капитан!» — торжественно произнес Волвертон. «Я могу только догадываться, что вы затеяли, но я решил, что не буду вам помогать». «Тогда отдайте индуктор, справимся сами». «Нет, капитан». «Отдайте индуктор, мистер Волвертон, это приказ». «На законных основаниях, капитан, как и приказ вооружить корабль». «Держите его, Граймс», — скомандовал Крейвен. «Черт возьми, кто кого держит?» Волвертон почти до боли сжимал его руку. «Держите его, а я посмотрю на складе». «Капитан, отойдите от двери, вы не имеете права». Волвертон выпустил Граймса, и тут Мичман, с ловкостью удививший его самого, развернулся и обеими руками обхватил инженера за пояс. От резкого толчка оба оторвались от стальной поверхности пола и повисли в пространстве, размахивая руками и ногами, безуспешно пытаясь дотянуться до стены или любой другой твердой поверхности. Они висели, обнявшись, словно влюбленные. Волвертон оказался спиной к двигателю и потому не мог видеть того, что видел Граймс. Мерцающее сплетение гироскопов, вращаясь, засасывало в себя воздух. Мичман ощутил нечто вроде паники. Пожалуй, это и была паника. Никакого защитного кожуха двигателю Маншина не полагалось. Когда-то Граймс даже заглядывал в соответствующую литературу, но заумные математические выкладки, которые толком не отложились у него в памяти, сейчас ничего не значили. Сейчас имело значение лишь одно. Ни ему, ни Волвертону ничто не мешает оказаться в поле, искривляющем время и пространство. Отчаянным усилием, высвободив правую руку, Граймс неуклюже толкнул пятерней прямо в лицо инженеру, прибольно потянув себе плечо. Волвертон вскрикнул, разжал руки, и противники полетели в разные стороны. Как известно, сила действия равна силе противодействия. Крейвин появился в дверях отсека, держа под мышкой нечто вроде игрушечного гироскопа в прозрачной коробке. Он огляделся, рассчитывая увидеть Граймса и Волвертона на палубе. Затем озадаченно посмотрел вверх. Его не стошнило, как Граймса. Но даже сквозь густую растительность было видно, как лицо капитана побелело. Протянув свободную руку, он помог мичману опуститься на пол. «Мы ничего не можем сделать. Ничего. Только взять пистолет и прикончить его». Голос Крейвина упал почти до шепота. Граймс заставил себя снова взглянуть на склизкое окровавленное нечто. Инженера в буквальном смысле вывернуло наизнанку. Но сердце, если это было сердце, еще билось. Кишечник продолжал сокращаться. Глава 16. Само собой, за пистолетом отправился Граймс. Капитан рассудил, что любое дело должен закончить тот, кто его начал. Войдя в рубку, Граймс снял автоматический пистолет Минетти с подставки, которую сам для него сделал, и объяснил Джейн, зачем ему это понадобилось. Мичман не скрывал своих чувств, ни ужаса, ни вины. «Но ведь это война, даже если военное положение не объявлено», — рассудительно ответила девушка. «А во время войны людей, знаете ли, иногда убивают». «Разумеется, но это я толкнул его в поле». «Это был несчастный случай. Вместо него запросто мог оказаться ты. Я рада, что получилось не так». «Но ты не видела и не хочу». Она помрачнела. «Между прочим, выметался бы ты отсюда. Если тебе так жаль бедного ублюдка, сделай что-нибудь, чтобы избавить его от страданий. Но не будь таким гадким трусом, Граймс». Слова задели его. Возможно, потому что в них содержалась изрядная доля правды. Мичман боялся снова увидеть окровавленную массу, которая еще совсем недавно была человеком. Боялся самого отсека, боялся вони горячего масла, крови и фекалий. Но если не считать Крейвена, он, Мичман Граймс, единственный на корабле, кто обучался военной науке. Помнится, в академии курс по первой помощи читал военный врач в чине командора. Он рассказывал о том, какого рода помощь оказывается пострадавшим во время боя. Кровожадность этого человека, призванного в силу своей профессии избавлять людей от страданий, стала притчей во языцах. После занятий курсанты со смехом цитировали его лекции. «Если один из ваших товарищей серьезно ранен, даже если это ваш лучший друг, нельзя колебаться ни секунды. Прикончите его, тем самым вы окажете ему услугу. Прикончите его и уберите с глаз долой. Тяжелораненые плохо влияют на моральный дух армии». «Чего ты ждешь?» — резко спросила Джейн Пентекост. «Или ты хочешь, чтобы это сделала я?» Граймс пулей вылетел из рубки. Когда он вернулся в двигательный отсек, там уже находился Крейвен и оба помощника Волвертона, второй и третий. Острый кадык второго имама нервно подергивался. Все трое были смертельно бледны, но исполнены какой-то мрачной решимости. Третий механик держал вывернутое тело за плечи. Господи, как он смог прикоснуться к этой скользкой вонючей массе? Белые фантастически искореженные кости, слабо поблескивающие в красных складках плоти. Второй судорожно сжимал в руке здоровенный гаечный ключ и судорожно пытался сообразить, куда нанести удар. Капитан заметил Граймса. «Дайте сюда!» — рявкнул он и выхватил пистолет из руки мичмана. «А вы отойдите!» Это относилось к механикам. Выстрел прогремел неожиданно громко. К зловонному букету добавился едкий запах пороха. То, что недавно было Волвертоном, пролетело несколько метров, пронзенное крошечными пулями, и прилипло к палубе. Крови почти не было, но тело больше не шевелилось. Крейвен вернул пистолет мичману. «Мистер Граймс, оставайтесь здесь и уберите это куда-нибудь!» Он подошел к люку, где оставил коробку с инициатором и удалился. Механики, точно зачарованные, с ужасом смотрели на останки своего шефа, не замечая ничего вокруг. Как это случилось?» После долгого молчания спросил второй имам. «Он попал в поле», — объяснил Граймс. «Но как? Как? Он всегда ругал нас, что мы не соблюдаем осторожность, и описывал, что с нами должно произойти, а теперь это случилось с ним». «Вот так всегда», — с каким-то мрачным удовлетворением заметил третий. «Делайте так, как я говорю, а не так, как делаю сам». «У вас найдется какой-нибудь ящик?» — спросил Граймс. «Ящик?» — тупо отозвался второй. «Да, ящик». Мичман почувствовал облегчение. Он начал делать что-то полезное. «Мы не можем его похоронить, пока идем в искривленном ПВК. Надо убрать его куда-нибудь». «С глаз долой», — мысленно добавил он. «Вон тот ящик с запчастями», — неуверенно пробормотал второй. «То, что надо», — согласился третий. «Тогда давайте его сюда», — распорядился Граймс. Ящик опустошили. Он действительно оказался нужного размера. Почти как настоящий гроб. Магнитное днище плотно прилипало к стальной палубе, и похоронной комиссии в составе троих человек оставалось бороться только с приступами тошноты. Когда изуродованные останки исчезли под крышкой, все трое вздохнули с нескрываемым облегчением. Третий акселераторщик тут же принес горелку и загерметизировал шов. И вдруг лампы синхронно мигнули. «Неужели из-за горелки?» — подумал Граймс. «Или маяк заработал?» Но почему-то настоящего интереса он не испытывал. Тщательно вымывшись, но все еще ощущая легкую тошноту, Граймс вернулся в рубку. Там уже сидели Крейвен и Бакстер. Джейн Пентекост освободили от вахты, и она приступила к обязанностям Кока. «Сомневаюсь, что сейчас мне больше всего хочется перекусить», — задумчиво заметил капитан. «И мистеру Граймсу тоже». «Ну, я так просто от еды не откажусь», — жизнерадостно объявил инженер, который копался во внутренности сигнальной панели шлюзового люка. «Вы не видели Волвертона, мистер Бакстер», — угрюмо отозвался Крейвен. «Так точно, шкипр, и ничуть не жалею». Он выпрямился и, расстегнув поясник, извлек три баллончика с бренди. «Думаю, от такого, Даш, вы с Мичманом не откажетесь». Капитан собирался что-то сказать. Скорее всего, расхищение груза, но передумал и молча взял баллончик. В наступившей тишине все трое молча подтягивали напиток. Бакстер небрежно отбросил выжатый контейнер в сторону, вернулся к полуразобранной панели. «Кстати, мы запустили эту штуку», — сообщил капитан, обращаясь к Граймсу. «И кое-что к ней добавили». «Добавили, сэр? Как?» «Теперь она будет сигналить не только им, но и нам. Как только устройство на вражеском фрегате откликнется, зазвенит зуммер. Над этим как раз работает мистер Бакстер. И замигает красная лампочка. Так что мы будем предупреждены заранее». «Все будет в порядке, шкипр», — бодро откликнулся инженер. «Благодарю, мистер Бакстер. А сейчас, если вы не возражаете, мне надо сказать несколько слов мистеру Граймсу наедине». «Так не слишком пинайте его, шкипр». Бакстер с видом заговорщика подмигнул Граймсу и вышел из рубки. «Мистер Граймс», — строго и серьезно заговорил капитан, — «сегодня, можно сказать, в самом начале вашей карьеры, вы получили урок, который не всякому доводится получить. Вы убили человека». «Да, да, я знаю, что не намеренно. И вам посчастливилось увидеть конечный результат ваших действий. Многие из нас были убийцами». «Многие нажимали кнопки, но ни разу не видели, что происходит на другом конце траектории снаряда. Возможно, люди, разрезанные лазерным лучом, выглядят не столь ужасно, как мистер Волвертон, но, уверяю вас, это тоже не самое приятное зрелище. Бывает, они умирают столь же медленно и мучительно. Теперь вы видели насильственную смерть, мистер Граймс. Скажите, у вас еще не пропало желание играть на боевой волынке?» «А как выглядели тела на этом корабле, капитан?» — спросил Граймс. И тут же, вспомнив, что среди них была женщина, которую Крейвен любил, обругал себя за бестактность. «Не слишком привлекательно», — почти прошептал капитан. «Я сыграю на боевой волынке», — решительно сказал Граймс. «В вашу честь и в честь Джейн Пентекост», — добавил он про себя, — «и в честь всех остальных. А я... самое скверное, чтоб я знал... чего мне это будет стоить?» Глава 17. Эпсилон Секстана по-прежнему мчался сквозь темные измерения, сквозь пространство и время. Но на борту время не утратило своей власти. Хронометр отсчитывал минуты и секунды, подчиняя этот маленький рукотворный мирок самому могущественному богу Вселенной, в которого верили даже служители науки — часам. В рубке и двигательном отсеке сменялись вахты. В положенное время еда появлялась и исчезала в желудках людей. Мало-помалу даже промежутки между дежурствами перестали казаться бесконечными. Кто-то нашел шахматы, кто-то достал карты и организовал школу бриджа. И лишь одному роду развлечений, самому древнему и самому приятному из всех, не уделялось никакого внимания, к великому огорчению Граймса. Много раз Мичман заговаривал об этом с Джейн, но она только поднимала его насмех. Он попытался настаивать, но только все испортил. Как заметила сама Джейн, он вел себя точно осел, которому дали попробовать морковку, а потом почему-то отобрали. Наверное, он действительно был ослом. Вот и все. Что же все-таки произошло? Граймс часами ломал голову, но так и не мог понять. Он был молод и не слишком опытен в отношении женщин. Точнее, отношении женщин и мужчин. Но Джейн просто не могла заинтересоваться кем-то другим, пусть даже мимолетно, одним из механиков или тем более псиоником, вялым тщедушным юнцом. Он не верил и, как ни странно, был абсолютно прав. ЭС был очень неплохо оборудован для корабля своего класса. Помимо обычного интеркома, на нем была установлена видеосвязь. В случае крайней необходимости, капитан или вахтенный офицер, повернув тумблер, мог увидеть, что происходит в любом отсеке корабля. На панели управления большими красными буквами значилось «Только в случае чрезвычайных обстоятельств». Граймс не знал, каково наказание за самовольное пользование аппаратом на торговых судах, но на военном флоте за такое полагалось позорное увольнение с полным разжалованием, когда людям, мужчинам и женщинам приходится долгое время жить и работать в замкнутом пространстве, право на уединение начинает цениться очень высоко. Граймс дежурил в рубке. Когда он заступал на вахту, дежурство обещало быть таким же скучным, как и всегда. Все, что требовалось от вахтенного, не заснуть. Граймс не спал. Он пронес в рубку книжку, спрятав ее под рубашкой, и какое-то время развлекался чтением. Затем, по примеру бесчисленных поколений скучающих вахтенных офицеров, принялся за трехмерные крестики-нолики в пространственном модуляторе. Правая рука против левой. Левая рука заметно опережала правую, когда услышал характерное дребезжание. Граймс тут же очистил модулятор и посмотрел на панель шлюзовых индикаторов. Ничего. И тут Мичман сообразил, что это сигнал интеркома. «Рубка слушает», — сказал он в микрофон. «Офицер псионической связи, я у себя. Мне очень плохо, мистер Граймс». «С чего это вдруг?» — саркастически поинтересовался Граймс. «Я задыхаюсь». «Что-то с вентиляцией?» «Нет. Это похоже на толстое одеяло, пропитанное ледяной водой. Не можешь двигаться, не можешь кричать, не можешь слышать. Совсем как тогда». «Когда?» — фыркнул Граймс. И тут взревел зуммер. На сигнальной панели вспыхнул красный огонек. Ответ был очевиден и не требовал пояснений. Мичман включил сигнал тревоги. Наконец-то противник. По всему кораблю завивались сирены, истошно верещали зуммеры. Граймс поспешно освободил кресло пилота и перелез в соседнее, откуда можно было вести огонь. Но где старик? Где капитан Крейвен? Настал момент, которого он так долго ждал, ради которого столько раз нарушал все писанные и неписанные правила. Черт подери, куда он провалился? Может быть, он беспомощно дрейфует по своей каюте? Внезапно разбуженный человек может случайно удариться головой и потерять сознание. Если это так, придется вызвать Джейн, она как раз должна быть в госпитале, и попросить оказать капитану первую помощь, но времени терять нельзя. Мичман дотянулся до тумблера и включил видеосвязь с каюты капитана. Экран замерцал, и Граймс в немом ужасе уставился на картину, которая предстала его взгляду. Главный предмет композиции скромно именовался обнаженной женской натурой, вернее, был таковой секунду назад, ибо Джейн одевалась очень поспешно. В иной ситуации эта поспешность могла показаться комичной. Капитана не было, по крайней мере, на экране. «Ах ты, подлый, похотливый щенок!» — свирепо прошипел капитан за спиной у Граймса. «А ну, выключи эту чертову штуку!» — он возвысил голос. «Я с тобой разберусь, когда все закончится!» «Но, сэр, выключай, я сказал!» Весь пунцовый от стыда, Граймс выключил экран и тупо уставился на кнопки своей контрольной панели, борясь с тошнотой. Значит, все это время он воображал себя рыцарем и собирался убивать для своей дамы драконов, а она... Пожалуй, эту мысль не стоило заканчивать. «Капитан, они пытаются синхронизироваться!» — доложил по интеркому один из механиков. «Как в прошлый раз? Случайная прецессия, сэр?» «Нет, маншин стоп!» «Остановить движитель?» — недоверчиво переспросил имам. «Вы же слышали! Вырубайте!» — гаркнул Крейвен, затем повернулся к Граймсу. «А вы какого дьявола ждете?» Мичман знал, что надо делать. Он отрабатывал это много раз. Руки сами скользнули по панели. Через отверстие во внешней оболочке вырвалось облако отражающего газа, как раз вовремя, чтобы отразить удар лазеров. В рубке стало жарко. Или это лишь показалось? За иллюминаторами клубились сгустки огненного тумана. Теперь на экране появились две мишени, но движитель все еще работал, значит, пускать ракеты нельзя. Использовать газ-эмиттер второй раз тоже рискованно. И вдруг экраны потемнели. Это означало, что уровни темпоральной прецессии охотников и жертвы больше не синхронны. Фрегаты не сумели удержать судно полями, как в прошлый раз. Зато в нормальном ПВК синхронизация не нужна, и охотники обнаружат, что добыча обзавелась зубами и когтями. Тонкий вой гироскопов превратился в едва слышный свист и стих. Появилось обычное чувство пространственно-временной дезориентации. Крейвен не колебался ни секунды и запустил инерционный двигатель, разгоняя судно. Он не убегал, но стремился создать иллюзию бегства, заманивал, а не уклонялся от боя. Но если вальдегренские капитаны по-прежнему считают Эпсилон Секстана безобидным и беспомощным торговцем, в конце концов антилазер можно приобрести на вполне законных основаниях, им предстояло жестко поплатиться за самоуверенность. Граймс напряженно вглядывался в экран заднего обзора, и вдруг за кормой в сотни километров появились два светящихся пятна. Вот они начали расти, приближаться, Граймс доложил капитану. «Приготовиться к ускорению! Реактивный, готовь!» — приказал Крейвен. Это был еще один акт заранее продуманной инсценировки, последний отчаянный выброс массы, который может лишь отсрочить неизбежную развязку. Вид из рубки фрегата должно быть просто бесподобный. «Реактивн готов!» — доложил по интеркому Бакстер. «Благодарю! Капитан, всем отсекам, отсчета не будет! Реактивный двигатель, пуск!» Уголком глаза Граймс заметил, как рука капитана потянулась к кнопке, и тут ускорение толчком вмяло Мичмана в спинку кресла. Раздался рев, больше похожий на взрыв, и переборки задрожали. «Должно выглядеть убедительно», — спокойно заметил Крейвен. «Надеюсь, мистер Бакстер умудрился не взорвать что-нибудь по-настоящему». Теперь ЭС шел лишь на инерционном двигателе, и два пятна на экране, которые только что почти исчезли, снова начали приближаться. «Антилазер!» — коротко проронил капитан. «Но это же пустая трата энергии, сэр. Им и в голову не придет бить лазерами с такой дистанции. А еще им в голову не приходит, что на этом корыте есть эксперт по вооружению». Облако газа снова вырвалось из сопел, быстро стекло за корму и рассеялось. Крейвен взглянул на экраны и, нахмурившись, пробормотал. «Что-то они тянут время. Топлива у них мало, что ли? Ладно, небольшой сбой инерционного нам не помешает». Он подмигнул Граймсу. «Как скажете, сэр». Мичман все еще не мог забыть обиды. «Подлый, похотливый щенок. Пусть теперь сам принимает решение». «Приготовиться к невесомости», — спокойно скомандовал капитан. Неровное биение инерционного двигателя становилось все медленнее и смолкло. Две минуты невесомости растянулись в бесконечность. Потом двигатель снова запустили, правда, лишь на 5 минут. «Вот и хорошо. Пусть противник думает, что на судне неполадки. Имамы лезут из кожи вон, пытаясь оживить движок. А чего еще ожидать после такой переделки?» Корабль висел в пустоте. Конечно, каждую секунду он покрывал десятки миль, но по сравнению с преследователями, которые стремительно разгонялись, он был практически неподвижен. Почему фрегаты до сих пор не вышли на связь и не приказали сдаться? Передатчик Эпсилона Сикстана работал, но из динамиков не доносилось ни звука, кроме шелеста и треска заряженных частиц. Граймс спросил об этом капитана. «Они знают, кто мы такие», — мрачно усмехнулся Крэйвен. «Вернее, думают, что знают. И что мы знаем, кто такие они. После всего, что случилось, о каком милосердии может идти речь? Все, что мы можем сделать, это снова запустить Маншина. Но пока у нас на борту маяк, они все равно выйдут на нас. И никакая случайная прецессия нас не спасет». Он снова рассмеялся. «И их тоже ничего не спасет. Помилуй, Боже, эти маленькие черненькие сердца!» Граймс смотрел на экраны. 40 километров. 30. «А ЛГС, сэр?» — спросил он. «Да, теперь ваш ход». В третий раз из сопел вырвался газ, плотным облаком окружив судно. Бросив взгляд на датчики внешних термометров, Крэйвен спокойно заметил. «Опять лазеры. Обшивка греется. И быстро». В рубке действительно становилось жарко. Граймс нажал кнопку и открыл пусковые установки. Газовый экран не только защищал от лазеров, но и скрывал корабль от глаз наблюдателей. Противник не ожидает, что жертва вооружена. Первый залп. Ракеты рванулись из своих гнезд, и корабль содрогнулся. Вот они, 6 крошечных точек на экранах. Их примитивный электронный интеллект решает лишь одну задачу — найти цель и уничтожить ее. Но его хватает на то, чтобы просчитать несложный маневр противника и слегка изменить курс, если останется топливо. 6 ракет. Вот их осталось 4, потом 1. Последняя почти достигла цели. Вальдегренские фрегаты вновь пустили в ход свои лазеры, теперь для защиты. «Не думаю, что они обстреляют нас ракетами», — спокойно заметил Крэйвен. «Во всяком случае, пока. Им нужен груз». Он ухмыльнулся. «Но мы заставили их поволноваться». Граймс не потрудился ответить. На панели снова вспыхнули индикаторы. Значит, следующие 6 ракет готовы. Он еще не пускал в ход антиракеты. Может немного поупражняться на больших мишенях. Но антиракет хватит только на 3 полных залпа. Лазеров нет. Стоит ли зря расходовать боезапас? Кто-то из астронавтов прозвал антиракеты «гадкими скотинками», и название прижилось. Они походили на противокорабельные ракеты в той же мере, как терьер на мастифа. Их боеголовки были меньше, но отличались большей надежностью. Возможно, АР были умнее больших ракет. Несколько дней назад, руководствуясь скорее смутными подозрениями, чем логическим анализом, Граймс позволил себе внести в их программу некоторые изменения. Он нажал кнопку, активируя новую программу, и дал залп. Судно снова вздрогнуло. Мичман видел, как крошечные точки быстро ползут по экрану, приближаясь к пятнам-мишеням. Они летели очень быстро, то и дело меняя курс, описывая сложные петли вокруг линии, соединяющей их с целью. Одну сбили лазером через 10 секунд после залпа, но остальные по-прежнему неслись вперед. Вальдегренские фрегаты напоминали людей, которые размахивают палками, отбиваясь от стаи мелких, но злобных созданий. Роль палок исполняли лазеры. Разумеется, оставался выход, гарантирующий спасение. Запустить Маншина и уйти в искривленный континуум, куда ракеты, конечно, не последуют. Но вальдегренские капитаны, похоже, еще не до конца осознали, что их жертва уже не беззащитна и, более того, способна отвечать ударом на удар. Еще 2 ракеты погасли, сбитые вражескими лазерами. Из уцелевших 3 упорно приближались к фрегату, который поравнялся с ЭС, а 1 — к тому, что следовал в траверзе. Граймс выпустил новую партию антиракет, тут же дал полный залп противокорабельными, и напоследок, сообразив, что ракеты давно рассеяли газовое облако вокруг судна, включил газоэмиттер. Крэйвен издал торжествующий возглас. 3 антиракеты наконец достигли цели. 3 вспышки на корпусе фрегата обозначили попадание. Похоже, у самых орудийных портов. Еще 3 ракеты были совсем близко. Их нагоняли более яркие точки — противокорабельные ракеты. Конечно, серьезного урона антиракеты не нанесут, Новое вооружение наверняка пострадало. Возможно, даже лазеры вышли из строя. В то же время достаточно одной ПКР, чтобы фрегат был уничтожен. А три... Так и получилось. Эта картина была доступна лишь всевидящему оку радаров. То, что тысячи электронов рисовали на флуоресцентных экранах, представляло собой лишь грубую схему, но и она впечатляла. Крупное световое пятно и 6 движущихся искр, 3 крошечных и 3 побольше, встретились. На экране возникла яркая бесформенная клякса, которая начала медленно расплываться, потом развалилась на части. Казалось, бледный огненный цветок лениво развернул лепестки и облетел. «А теперь номер 2 делает ноги», — саркастически объявил капитан Крэйвен. Так и получилось. Светящийся силуэт неприятельского фрегата исчез. По тусклому экрану скользили лишь несколько искр, ракеты, которые не успели попасть в цель. Они не могли сбить друг друга, это заложено в программу. Также они не могли развернуться и атаковать единственную доступную цель — Эпсилон Секстана. Скорее всего, у них просто не хватило бы топлива. Но, увы, практика иногда опровергает теорию. Известны случаи, когда корабли были уничтожены собственными ракетами. Граймс нажал кнопку, отдавая команду на самоуничтожение. «Будем подбирать уцелевших, сэр?» — спросил он, указав на несколько ярких пятен на экране. «Если кто-то выжил...» «Если выжил, это их проблемы», — мстительно буркнул Крэйвен. «Нам еще предстоит погоня за номером 2». Глава 18. «Предстоит погоня». Как обычно, проще было сказать, чем сделать. Уцелевший фрегат запустил Маншина и ускользнул. Единственный способ установить контакт между двумя судами в искривленном ПВК — синхронизация уровней прецессии. Маяк Карлотти на Эпсилоне Секстана был теперь не просто бесполезен, это действительно был всего лишь маяк, пассивное орудие, при помощи которого можно было лишь обнаружить себя или противника, но только в том случае, если вальдегренский фрегат сам захочет отыскать Эпсилон Секстана. Ни Крэйвен, ни Граймс не обладали достаточными познаниями, чтобы копаться в этом устройстве. Имамы полагали, что смогут разобраться, но одни лишь математические расчеты обещали занять от нескольких дней до недель. В итоге получалось, что работающий маяк приносит пользу только противникам, поэтому его отключили. В создавшейся ситуации Крэйвен видел только один путь – задействовать псионика. Он вызвал офицера и объяснил ему ситуацию. Телепат все еще не отошел от последней атаки и выглядел неважно. Его лицо казалось вялым и безвольным, что создавало превратное мнение о его интеллекте. «Вы полагаете, капитан, наши офицеры, и я в том числе, горят желанием продолжать драку?» — спросил юноша. «В конце концов, одного мы уже уничтожили. Может быть, разумнее просто доставить груз на Уэверли?» «Что до меня?» — заявил Бакстер, который появился в рубке в сопровождении Джейн Пентекост. «И прочих приграничников, я скажу так. Если враг повернулся к тебе задницей, вмажь ему по заднице и покрепче. И наши имамы тоже так думают. Я переговорил с ними». Он покосился на телепата. «Наш юн-слухач должен и сам знать получше нас, каково общее мнение». «Мы не подслушиваем», — холодно отозвался псионик. «Но я готов подчиниться мнению большинства». «А приказы капитана в эту категорию не входят?» поинтересовался Крэйвен, скорее снисходительно, нежели сердито. «Законные приказы, сэр?» — спросил Граймс, который до этой минуты молчал как рыба. «Заткнись!» — посоветовала Джейн Пентекост. «К сожалению, сэр», — продолжал телепат, — «я не обладаю чутьем на направление. Как вам известно, это довольно редкий дар». «Тогда что вы можете сделать?» — осведомился Крэйвен. «Пожалуйста, дайте мне договорить, сэр. Псионический глушитель. Я не знаю, как он устроен, но подозреваю, что там использовался мозг какого-то неизвестного мне животного. Он находился на том корабле, который мы уничтожили. На втором судне есть только обычный псионик с обычным усилителем. Он пока еще в радиусе моего приема, и я могу слышать его». «И полагаю, он слушает вас», — ехидно закончил капитан. «Даже если вы ничего не передаете, а вы не имеете права ничего передавать, пока я не отдам соответствующей команды, всегда есть случайные мысли. Это, очевидно, относится и ко всем нам». Телепат лукаво улыбнулся. «Чувство направления не единственное из особых способностей. Например, я сам нечто вроде псионического глушителя. Конечно, с тем устройством мне не сравнится. Даю вам слово, сэр, с нашего судна они ничего не услышат». Он поднял руку, заметив, что Крэвин собирается что-то сказать. «Следовательно, сэр, я смогу выяснить, куда направляется вальдегренский корабль. Я знаю, что их движитель не может развивать полную мощность. Что-то было повреждено во время сражения. Я не навигатор, сэр, но мне кажется, мы можем подождать в точке, где они выйдут в нормальный ПВК». «Понятно, что вы не навигатор», — отозвался Крэйвен. «А также не стратег и не тактик. Вам не кажется, что мы будем выглядеть довольно глупо, зависнув в виду укрепленной военной базы, прямо как подсадная утка? И все же...» Он запустил в бороду свою огромную пятерню. «Я почти уверен, что наши маленькие друзья направились домой, в Вальдегрен, если мистер Граймс окажет такую любезность и установит нужный курс». Граймс оказал такую любезность. Протест он заявил, совесть его была чиста. И еще он хотел продолжить бой. Должна же быть справедливость. Если один из убийц уничтожен, почему другой должен уйти целым и невредимым? Мичман все еще сомневался в законности этого мероприятия, но не позволял сомнениям сбивать себя с толку. Он помог Крэйвену установить курс, целью была крошечная искорка, желтая звезда пятой величины. ЭС вновь развернулся, потом перегрузка сменилась невесомостью, и тогда Граймс запустил движитель Маншина. Теперь оставалось только услышать привычное, а теперь начинаются будни глубокого космоса, мистер Граймс. Но не тут-то было. «Итак», — зловеще начал капитан. «Слушаю, сэр». «У вас короткая память, Мичман. Весьма удобное свойство, я бы сказал. Кстати, ваши способности артиллериста и умение обращаться с ракетными установками весьма впечатляют. Но до этого произошло кое-что еще». Граймс залился краской. Понятно, к чему клонит капитан. Он предпринял последнюю попытку оттянуть объяснение. «Что вы имеете в виду?» «Что я имею в виду?» — взорвался Крэйвен. «И он еще спрашивает. Ваши шпионские происки, сэр. Ваше вторжение в личную жизнь. Более того, в личную жизнь капитана. Я не скажу, мисс Пентекост. Не стоит ее смущать, но...» Граймс хотел было заметить, что видел мисс Пентекост в куда более интимной обстановке, но вовремя удержался. Вместо этого он жалобно пробормотал. «Я могу объяснить, сэр». «Неплохо бы. Давайте, объясняйте». «Ну, дело было примерно так, сэр. Мы налетели на противника, или он на нас. Я включил сигнал боевой тревоги, но вы так долго шли в рубку, и я подумал, что вы могли удариться или еще что-нибудь случилось. Бывали же такие случаи, вы знаете. И я подумал, что лучше проверить». «Вы подумали». «Я бы сказал, конечно, что вам платят не за то, чтобы вы думали, потому что офицеру платят как раз за это. Но вы подумали плохо, вернее, не о том». Похоже, объяснения все-таки приняты. В густой бороде капитана пряталось подобие усмешки. «Вы когда-нибудь слышали о сэре Фрэнсисе Дрейке, Мичман?» «Нет, сэр». «Он был адмиралом. Одним из адмиралов королевы Елизаветы. Елизаветы I, разумеется. Когда на горизонте показалась непобедимая армада, испанский флот, вы думаете, он принялся бегать по палубе с криками «Боевая тревога! Боевая тревога!»? Ничего подобного. Он знал, что время еще есть, и поэтому спокойно закончил то, чем в данный момент занимался, а потом поднял паруса». «А чем он занимался, сэр?» — невинно спросил Граймс. Крэйвен недоуменно уставился на него, потом фыркнул. «Играл в кегли!» Напряжение внезапно исчезло. Оба разразились гомерическим хохотом. Нервная взвинченность, не отпускавшая их во время боя, требовала разрядки. Но дело было не только в этом. Они ощутили, что принадлежат одному братству. Братству людей одного пола со своими тайнами, традициями и общим опытом. «Ясно, что Джейн Пентекост не для меня», — подумал Граймс. «Что ж, удачи им обоим. И ей, и капитану Крэйвену. Как бы ни сложились у них отношения». Крэйвен отстегнул ремни. «Начинаются будни глубокого космоса, мистер Граймс. Если не ошибаюсь, сейчас ваша очередь. Будни глубокого космоса, сэр. Да, его вахта еще не закончилась, хотя столько всего успело произойти. Правда, до конца этой вахты оставалось только 15 минут. И еще никогда в жизни он так не уставал. Но он не чувствовал себя несчастным. Только что он убил множество людей. Сознание этого факта должно было породить угрызение совести, но он не чувствовал никакой тяжести. Те люди были убийцами и имели куда больше шансов уничтожить его. Он не станет их оплакивать. Глава 19. Крейвен снова появился в рубке, когда Граймс сдавал вахту Джейн Пентекост. Дождавшись, когда все ритуальные действия будут совершены, он сообщил: «Мы выяснили, куда направляются наши друзья. Как и предполагалось, они собирались в Вальдегрен, но теперь им пришлось изменить курс». Он насмешливо фыркнул. «На их родной планете, похоже, началось светопредставление». «Почему? Что случилось?» — спросил Граймс. «Я вам потом расскажу. Сначала нам самим нужно изменить курс. Рассчитайте координаты Дартуры, пока я торможу движок». Эпсилон Секстана вышел в нормальный континуум, прежде чем Граймс успел собрать данные, найти и повторно идентифицировать нужную звезду, потом выставить управляющие гироскопы. Короткий толчок, ускорение, и движитель Маншина снова заработал. Капитан вдумчиво и неторопливо выбрал сигару и закурил. Когда рубка наполнилась едким дымом, он, наконец, заговорил. «Таких слухачей, как наш юный мистер Саммерс, поискать надо. Конечно, кое-кто даст ему фору». Граймс понял намек и покраснел. Джейн смерила его недоуменным взглядом. «Саммерс суперсенситив», — пояснил Крейвен, милостиво решив не развивать скользкую тему. «Он просто сидел и диктовал мне все сигналы вальдегренцев, входящие и исходящие. Некоторое время пришлось потратить на сортировку. Не слишком долго, учитывая, что Адлер, так называется наш номер два, направляется домой. Его капитан послал своему начальству рапорт, где излагает слегка отредактированную версию событий. Выглядит это так, будто Адлер и бедняга Альбатрос столкнулись с тяжело вооруженным крейсером «Фикс», замаскированным под простого торговца. Как это ни странно, адмирал не захотел, чтобы боевая эскадра исследовательской службы забросала его базу тухлыми атомными яйцами. А посему Адлеру приказали улепетывать подальше, спрятаться поглубже и сидеть, пока шум не утихнет». «И это все открытым текстом?» — ахнул Граймс. «Да они с ума сошли!» «Ну, я бы так не сказал. Само собой, текст был зашифрован. Но если у капитана торгового судна хорошая репутация, ему вполне могут поручить доставку сверхсекретных документов», — ухмыльнулся Крейвен. «Один такой лежал у меня в сейфе на Дельте Ориона. Пакет, адресованный командующему базы Линдесфарна. Офицер, который доставил на борт эти документы, мой старый приятель. Он мне и доложил, что среди бумаг есть полный псионический код военного флота герцогства Вальдегрен. Полагая, нужно быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться таким подарком. Понятно, что я снял копию. Вот такие дела. Герр-капитан фон Лейдниц наивно полагает, что может болтать со своим начальством сколько душе угодно, и никто об этом не узнает». Крейвен осклабился и стал похож на волка. «Судя по всему, на Дартуре у них база. Небольшая, вряд ли там есть что-то, кроме ремонтных доков. Разве что несколько лазерных батарей. Надо же чем-то обороняться. Могу себе представить, что за публика сбежится на наше шоу. Во главе с каким-нибудь захудалым командором. Краса и гордость Вальдегрена, созвездие талантов. Пока мы не добрались, надо состряпать какую-нибудь убедительную историю. Достаточно убедительную, чтобы они позволили нам повисеть на орбите, пока на сцене не появится Адлер. В конце концов, у нас есть код. В чем нас можно заподозрить?» «А почему бы нам самим не стать Адлером?» — неожиданно предложил Граймс. «Что вы имеете в виду, Мичман?» «Сравните силуэты вальдегренского фрегата и Эпсилона, и их почти не отличить. А если еще кое-что поправить, приварить панели, что-то замаскировать, в конце концов, Адлер побывал в бою и получил повреждения». «Сложно», — задумчиво пробормотал капитан. «Слишком сложно. Два Адлера и оба ведут переговоры с Дартурой и Вальдегреном, причем с использованием кода. У вас нестандартное мышление, мой юный друг. но, боюсь, здесь вы перемудрили». «Позвольте мне сказать, сэр, я просто размышляю вслух. Корабль, идущий на манше, не может встать на орбиту планеты, но это не рекомендуется. Повторяю, не рекомендуется». «Согласен, черт подери». «Но мы же наступаем Адлеру на пятки, ведь так? Тогда мы можем позволить себе маленькую задержку, чтобы устроить небольшой маскарад, о котором я говорил. Черт возьми, в конце концов, 40 световых лет — это не так мало». «Но что мы с этого получим, мистер Граймс?» «Мы их ошеломим, сэр. Позвольте, я объясню. Мы маскируемся под фрегат, так хорошо, как можем. Одновременно выясняем из принятых и декодированных сигналов расчетное время подхода Адлера и координаты его точки выхода в нормальный континуум. Перемещаемся примерно в это место и, главное, рассчитываем время. А когда планетарные батареи и корабли охраны увидят, как два Адлера палят друг в друга и взывают о помощи, они не будут знать, по кому из них вести огонь». «Граймс», — тихо проговорил капитан Крейвен, — «я бы в жизни не подумал, что у вас есть такое. Все, что я могу сказать, я рад, что вы на нашей стороне». «Я?» Граймс был потрясен. Он посмотрел на капитана, который, в общем-то, был немногим лучше пирата, и он, Мичман Граймс, стал его сообщником. Он перевел взгляд на девушку, благодаря которой здесь оказался. «Я? Проклятие! На чьей же я все-таки стороне?» «Вам лучше пойти вниз», — мягко сказал Крейвен. «Идите вниз и поспите немного. Вы это заслужили». «Джереми», — сказала Джейн Пентекост, — «присмотришь за лавочкой полчасика? Я пойду с Джоном». «Как хочешь, дорогая, как хочешь». Его больно задела уверенность, которая звучала в голосе капитана. «Это ничего не изменит. Это не может ничего изменить. Иди, Джейн, брось славному песику славную косточку. Мы можем себе это позволить». «Спасибо, не надо», — ответил Граймс и вышел из рубки. Он не мог ненавидеть этих людей. Глава 20. Долгий сон подействовал освежающе, а после еды Граймс окончательно пришел в себя. Разумеется, все эти яства были извлечены из консервных банок, но все равно великолепны. «У старика происходит переоценка ценностей», — подумал Мичман. «Такие деликатесы, как икра, паштет из гусиной печенки, виргинская ветчина, сыр бри и великолепная шерри определенно не были включены в НЗ корабля. Равно, как и великолепное мантраше, несколько потерявшее во вкусе после того, как его перелили из оригинальной бутылки в стандартные контейнеры. Но если капитан решил, что труженик достоин награды, а получатели груза готовы предоставить эту награду, это его... что? Привилегия? Называйте, как хотите». Джейн Пентекост молча следила за тем, как он ест. Когда Мичман допивал кофе, она сказала: «Теперь, когда наш юный лев сыт, его ожидают в рубке». Граймс покосился на нее с благодарностью и тревогой одновременно. «Что я на этот раз натворил?» «Ничего, милый, просто надо обсудить, что вы, мы будем делать дальше». Он последовал за ней в рубку. Разумеется, Крейвен, а также Бакстер и Саммерс уже сидели там. Капитан попыхивал сигарой. У инженера из уголка рта торчала тщедушная самокрутка. Телепат демонстративно кашлял всякий раз, когда кто-нибудь выдыхал в его сторону едкий дым, но на эти сигналы никто не обращал внимания. И Граймс тоже. Он набил свою трубку и закурил. «Я обдумал план», — начал Крейвен. «Просто великолепно». «Благодарю, сэр». «Не благодарите меня. Это я вас должен благодарить. Мистер Саммерс продолжает добывать для нас сведения, со всей осторожностью, разумеется. Расчетное время подхода Адлера таково, что мы можем заглушить Маншина и заняться маскировкой, как вы предложили. Прежде всего, понадобятся пластиковые панели. Мы больше не можем себе позволить брать структурные блоки. Надо закрыть надписи на борту, название, идентификационный номер и все такое. Еще немного пластика для имитации ракетных и лазерных установок. К счастью, в трюме этого добра навалом». «Вообще-то есть кое-что получше пластика», — заявил инженер, облизнув губы. «Если покопаться». «Нет, мистер Бакстер, только в случае чрезвычайных обстоятельств я могу позволить...» «А сейчас разве не чрезвычайные обстоятельства, шкипер? Черт побери, это ж очевидно!» «Я сказал нет, мистер Бакстер». Крейвен глубоко затянулся и выпустил облако дыма, которое, по мнению Граймса, могло рассеять даже луч боевого лазера. Саммерс зашелся кашлем, на этот раз непритворным. «Джереми!» — фыркнула Джейн. «Вообще-то это моя рубка, дорогая», — с нескрываемым торжеством заметил капитан. «Перемещать настоящее орудие не будем», — продолжал он, обернувшись к Граймсу. «Как показала практика, они стоят весьма удачно, а посему пусть остаются где есть. А сейчас, поскольку Маншина заглушили, можете заступать на вахту, мистер Граймс. Как я понимаю, вы отдохнули и полны сил». «Идем», — сказала Джейн, обращаясь к Бакстеру. «Надо подобрать скафандры, а потом перетащить панели наружу». «Может, мисс Пентекост приглядит за лавочкой?» — спросил Граймс. «В академии нам читали курс по маскировке кораблей». «Мне тоже, мистер Граймс. К тому же мисс Пентекост имеет опыт наружных работ, а вот вы навряд ли». «Именно так, сэр, но...» «Тогда все, мистер Граймс». Движитель Маншина был остановлен, и в иллюминаторах блестели звезды. Привычные точки, а не разноцветные пульсирующие спирали. Оставшись в одиночестве, Граймс включил систему внешнего наблюдения, чтобы видеть, как продвигается работа, а заодно и передатчик, работающий на той же частоте, что и рации в скафандрах. На этот раз никто не назвал бы его подлым похотливым щенком. Ему оставалось только восхищаться тем, как быстро и сноровисто работают его товарищи. Пластиковые панели, разумеется, ничего не весили, но были весьма громоздкими. Из горелок, разрезая пластик, вырывались багровые язычки. Там, где панель нужно было гнуть или сваривать, пламя становилось невидимым. Фигуры в скафандрах должны были казаться неуклюжими, но их движения были невероятно грациозны. «Космический балет», — подумал Граймс и сам удивился красоте ассоциации. Из динамика доносились голоса. Крейвен коротко отдавал приказы, остальные перебрасывались шутками. «Вот так, ага. Дело пошло на лад, шкипер». «Да нет, посмотри на этот изгиб». Затем смех Джейн. «Наше секретное оружие, Джереми. Лазер, огибающие углы». «Да, сойдет, мисс Пенткост. А здесь выпрямьте». «Слушаюсь, сэр». И мамы работали молча, но весьма энергично. Кроме Граймса на борту оставался только Саммерс. Конечно, не самый лучший расклад, но кто-то должен приглядывать за лавочкой, даже когда покупатели не ожидаются. Вдруг мичман выпрямился в кресле. Одна из фигур стремительно удалялась от корабля. Крошечный спутник, отражающий резкий свет прожекторов, сверкающая бабочка, пришпиленная к бархату вечной ночи. Кто это может быть? Граймс почему-то решил, что это Джейн. Из рубки можно управлять межпланетными двигателями, инерционным и реактивным. Реактивный заглушен. Прежде чем его запускать, надо настроить гироскопы, а инерционный двигатель — штука ненадежная. «Оставайтесь на местах», — скомандовал он в микрофон передатчика. «Я иду на помощь». «Стоп, машина, Граймс», — отозвался капитан. «Опасности нет». «Но, сэр...» «Стоп, машина, я сказал». Фигурка в скафандре уже показалась в иллюминаторе, но Граймс понял, что расстояние между ней и судном больше не увеличивается. Он поспешно настроил радар. Так и есть. А вот она начала приближаться. «Готово», — раздался возглас Джейн. «Лечу обратно». «Давай, побыстрее», — отозвался Крейвен. «А то наш юный Граймс будет гоняться за тобой по всей вселенной». И мичман увидел, как у скафандра вырастает роскошный светящийся хвост. Джейн запустила встроенный реактивный двигатель. Несколько минут спустя Граймс и все остальные могли полюбоваться фотографиями, ради которых она совершила эту прогулку. Эпсилон Секстана выглядел именно так, как было задумано, как изрядно потрепанный фрегат Вальдегренского флота. Глава 21. Если оперировать сухими цифрами, измеряя путь в единицах пространства и времени, до встречи двух кораблей оставалось совсем немного. До встречи, о которой знал лишь один из них. Двигаясь в нормальном пространственно-временном континууме, корабли бы давно ободрали друг друга обшивку, если бы дело не дошло до более серьезного столкновения. Достаточно было на несколько микросекунд изменить уровень темпоральной прецессии. Это подтверждали вычисления, сделанные капитаном Крейвеном, и отчеты о местоположении Адлера, которые уходили каждые 6 часов, поэтому Крейвен решил немного отстать, буквально на полкилометра. Этого должно быть достаточно. В При такой диспозиции фрегат как щитом прикроет «Эпсилон Сикстана» от планетарных батарей. Саммерс продолжал работу, но Садлера больше не передавали ничего интересного, кроме новых координат. Пару раз фрегат связывался с главной базой на Вальдегрене, но ответ был неизменным и кратким – следовать к пункту назначения. Дартурский телепат оказался более общительным. Неудивительно, на этой планете не было даже колонии, и изнывающий от скуки персонал радовался любому случаю пообщаться с новыми людьми и услышать новости. «Их ждет грандиозное шоу», – мрачно пообещал Крейвен. Два корабля мчались сквозь пространство и время. Дартура, пульсирующая спираль прямо по курсу, росла и становилась все ярче. Оставалось еще несколько парсек, но эффекты, возникающие при работе акселератора, заставляли забывать об этом. Казалось, что щупальца раскаленного газа вот-вот обовьются вокруг корабля, вцепятся в него и затащат в самое сердце звезды, в ее атомную топку. В главной рубке сменялись вахты. То же самое происходило и на другом корабле. Правда, вахтенных занимали совсем разные мысли. Команда Адлера считала минуты в ожидании отдыха и развлечений. Капитан переживал муки творчества, сочиняя рапорт, который сможет снять с него вину за поражение. Зато на Эпсилоне Сикстана все жили предвкушением мести. По крайней мере, это можно было сказать о капитане, Бакстере, Джейн и тех, кто уцелел после первого нападения пиратов. А Граймс? По мере того, как близилась решающая битва, его все сильнее одолевали сомнения. Он окончательно запутался. Он все еще был предан капитану Крейвену и, несмотря ни на что, Джейн Пентекост. С Бакстером ее связала дружба и взаимное уважение. Команда Адлера, пираты, убийцы, которым нет прощения. Он, Джон Граймс, с честью провел свое первое сражение. Но разве он сам не стал после этого пиратом и убийцей? Если бы он вел огонь с борта военного корабля, сомнений бы не возникало. Но на торговом судне, причем замаскированном под вражеский фрегат, он не мог не сомневаться в законности собственных действий. И каковы были мотивы, побудившие его, Джона Граймса, мичмана Фикс, стать добровольцем? Как уполномоченный офицер исследовательской службы, он не имел на это права. А что движет им сейчас? Нет, он определенно не чувствовал себя счастливым. Времени было достаточно, чтобы все взвесить. Да, он просто соучастник преступления, до, во время и после. Единственный правильный поступок он совершил в самом начале, когда пытался не допустить расхищения груза исследовательской службы, но потом, после того, как он и Джейн... Это воспоминание он желал бы сохранить навсегда, в отличие от другой картины, явившейся ему на экране видеосвязи. Единственный правильный поступок в самом начале, а потом... Он сам помогал устанавливать украденное оружие и даже сам его применил, надо сказать, весьма успешно. Каковы бы ни были обстоятельства, но мичман не мог думать об этом без гордости. Кроме того, маскировка Эпсилона Сикстана – тоже его идея. Да, он вляпался бесподобно, по самые уши. О том, каков будет итог этой эпопеи, он старался не думать. Но так или иначе, все скоро закончится. По крайней мере, за исход боя Граймс не беспокоился. Элемент неожиданности стоит как минимум дюжины ракет, и Адлер просто не успеет пустить в ход свои лазеры. Саммерс доложил, что на Адлере собираются остановить движитель Маншина. На некоторое время фрегат вышел в нормальный ПВК, чтобы подкорректировать курс. Теперь он направлялся не к звезде Дартура, а к самой планете – вернее, в ту точку на орбите, где планета будет находиться на момент последнего, рокового, выхода фрегата в нормальный континуум. Ушло последнее послание с координатами приземления корабля. Крейвен немедленно произвел соответствующую корректировку. Теперь ЭС должен был появиться на орбите почти одновременно с Адлером, но на расстоянии полукилометра. Это была ювелирная работа. Пришлось задействовать все бортовые компьютеры, но капитан остался доволен результатом. Гонка шла к своему финалу. На фрегате, как доложил Саммерс, напряжение спало. Обычное дело под конец полета. Напротив, на борту Эпсилона Сикстана обстановка накалялась. Граймс заметил, что имамы радуются происходящему не больше, чем он сам, но и у них пути назад не было. Крейвен держался спокойно и уверенно, а Бакстер заранее потирал руки. Джейн Пентекост излучала восхищение и преданность, и это раздражало Граймса больше всего. Погруженный в мрачные мысли, Мичман в десятый раз проверял свою артиллерию, это помогало скоротать время. Планету на орбите Дартуры уже можно было разглядеть, уже не крошечный блестящий диск, но неправильной формы округлое пятно, окруженное кольцом света. Кольцо расширялось. До встречи оставались недели, дни, часы, минуты, секунды. Крейвен и Граймс сидели в рубке, остальные находились на своих боевых постах. «Они останавливают движитель!» — раздался из динамиков интеркома голос телепата. «Маншин, стоп!» — приказал капитан. Вращение гироскопов движителя замедлялось, прецессия становилась все слабее. Наконец их непрестанный вой стих, и очертания удивительного устройства снова стали четкими, что возможно лишь в состоянии покоя. Около 2 секунд, пока гасло прецессионное поле, продолжалось обычное состояние дезориентации. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино. Затем в иллюминаторы брызнуло солнце, ослепительное, несмотря на поляризацию. Прямо по курсу появился огромный зелено-оранжевый диск планеты. И корабль. Точнее, корабли. Впереди и за кормой со всех сторон, а из передатчика межкорабельной связи, который не был ни настроен, ни даже включен, военные могут себе позволить мощную индуктивную аппаратуру, раздался властный голос. «Адлер, не двигаться! Приготовиться к досмотру! Не пытайтесь бежать, наше поле вас удержит!» И озадаченно добавил, чуть подпортив эффект. «Кажется, тут еще и двойник. Этих мерзавцев двое!» Замешательство длилось недолго. «Адлер и неизвестное судно, не двигаться! Приготовиться к досмотру!» «Не стоит открывать огонь, мистер Граймс!» Горько, но со смирением сказал Крейвен. «Это фикс!» «Я вижу», — ответил Граймс и нажал кнопку. Глава 22. Он так никогда и не узнал, зачем это сделал. Позже, размышляя над тем, что случилось, Граймс найдет своему поступку вполне правдоподобное объяснение. В момент ориентации, который всегда следует за остановкой маншинского движителя, его посетило своего рода предчувствие. Он понял, что Адлер, что бы ни случилось, предпримет последнюю попытку отомстить. Наверное, подобная же мысль посетила и артиллериста Адлера, но тот скорее мог почувствовать, что возмездие неотвратимо. Мичман нажал кнопку, газовый эмиттер заработал как раз вовремя. Облако отражающего газа засветилось красным, когда лазеры Адлера бессильно рассеялись в нем. «Адлер, прекратить огонь!» — взревел из динамиков, который никто так и не включил, голос адмирала Фикс. «Прекратить огонь, черт подери!» и добавил после короткой паузы. «Но вы сами напросились!» Они сами напросились и получили свое. Граймс увидел, как пятно на радаре экрана, обозначающее вальдегренский фрегат, внезапно раскололось пополам, потом еще раз. Клубы газа, окутавшие эпсилон Секстана, перестали светиться, становясь мутно-серыми и рассеялись. «А теперь...» холодно произнес властный голос. «Кто бы вы ни были, лучше назовитесь, и быстро!» Крейвен наконец-то включил передатчик. «Эпсилон Секстана, Межзвездный транспортный комитет», спокойно сообщил он. «Направляемся в Уэверли с грузом». «Уэверли? А какого дьявола вас сюда занесло? И что у вас за пушки?» «Пластиковые», ответил капитан. «Пластиковые муляжи». «И ваш АЛГ, наверное, тоже пластиковый?» «Прекрати, Джерри! Мы уже побывали на твоем корыте. Правда, твой бывший старпом был не слишком разговорчив, но кое-что нам удалось выяснить». «Если не ошибаюсь, Билл, я тебя узнал. Можно тебя поздравить? Твои несколько запоздалые попытки прижать пиратов принесли плоды». «Тогда и тебя. Хотя твои несколько запоздалые попытки действовать от имени закона оказались не столь успешны. Приготовься принять партию для досмотра». Граймс покосился на Крейвена. Капитан словно расплылся в кресле. Из-за густой растительности выражение лица было не разобрать. «Что они могут сделать, сэр?» — спросил Мичман. «Что они собираются делать?» «Это вы у нас космический крючкотвор, Граймс, и признанный эксперт по правилам и нормам исследовательской службы. Вот скажите, что нас ожидает? Медаль или расстрел? «Хула или хвала?» «Вы знакомы с адмиралом, сэр?» «Да, я с ним знаком, мы вместе служили». «Тогда нам нечего опасаться, сэр». «Нечего опасаться? Ну да, в какой-то мере. Понятно, что нас не поставят к стенке, а вот наниматели...» «Я капитан торгового судна Граймс. Таким, как я, не пристало бороздить космос в поисках приключений на свою задницу. Вряд ли меня осмелится расстрелять, но теперь, подозреваю, мне доверят разве что какую-нибудь развалину не выше дельта-класса, причем исключительно на почтовых рейсах». Граймс с удивлением увидел, что Крейвен улыбается. «Правда, есть еще приграничья, линия полуношников, например, и шанс получить высокий пост, когда, простите, если они соберутся завести собственный флот». «Вы решитесь на такое, сэр?» «Да, решусь на такое. Теперь решусь». «Кажется, я могу сказать то же самое», — задумчиво признался Граймс. «Хотя раньше я служу в Фикс, сэр, и я гордился этим, но потом нам пришлось сражаться с серьезным противником на обычном торговом судне, чуть ли не с самодельным оружием, и мы победили, а потом снова уцелели почти чудом, и нас спасла неисследовательская служба». «Не стоит спешить», — укоризненно покачал головой Крейвен. «Я все обдумал, сэр. Вы первый капитан, по чьим командованием я сражался. Если вы собираетесь в приграничье, то я с вами». «А ваша служба, Граймс? Вы должны прослужить 10 лет, прежде чем сможете выйти в отставку». «Но я убит». «Убит?» «Ну да. Разве вы не помните? Я забрел в двигательный отсек, слишком близко подошел к движителю, и меня затянуло в поле. Мое тело лежит в железном ящике в глубокой заморозке и все еще ожидает погребения. Его не смогут идентифицировать». Крейвен расхохотался. «А вы изобретательны! Хорошо, а как мы объясним отсутствие мистера Волвертона и ваше присутствие на корабле?» «Ну, я могу спрятаться, сэр, и...» «Вот это, пожалуй, не помешает. Посидите где-нибудь и придумайте историю, которая все объяснит». «Ох, Граймс, Граймс! Честное слово, я был бы рад заполучить такого офицера в свою команду, но я не собираюсь ломать вам карьеру. Я сделаю все, что могу с вашего разрешения. Просто допущу некоторые искажения фактов в вашу пользу, когда буду говорить с адмиралом. Полагаю, я с этим справлюсь». Из люка появилась Джейн Пентекост. «Адмирал Уильямс, сэр», — доложила она официальным тоном и шагнула в сторону, пропуская адмирала. «Джерри! Ах ты, чертов пират!» — взревел адмирал Уильямс, крепкий и коренастый, протягивая капитану широченную ладонь. Слева на груди адмирала цвела радуга орденских лент. «Рад видеть тебя на борту, Билл. Здесь дом свободы. Можешь плевать на ковер и называть кота ублюдком». «Боже, опять!» — простонал Граймс. «А кто этот юноша?» — поинтересовался адмирал. «Приношу тебе, то есть Фикс в твоем лице, глубочайшие извинения. Это Мичман Граймс, находился на борту Дельты Ориона в качестве пассажира. Боюсь, что я, силой затащил его к себе на службу. Он был весьма сговорчив, непреклонен. Как тебе больше нравится?» «Поскольку мы теперь в состоянии войны с Вальдегреном, скорее первое, с некоторыми оговорками. Кстати, это он запустил АЛГЭ? Весьма разумный шаг, равно как и предыдущий». «Война с Вальдегреном?» — не веря своим ушам, переспросила Джейн Пентекост. «Неужели ваши люди наконец перестали тянуть резину?» Адмирал удивленно поднял брови. «Она из приграничья», — пояснил Крейвен. «Впрочем, я и сам скоро стану приграничником». «Мудрый шаг, Джерри. Я получил сигнал. Межзвездный транспортный комитет начал приглядываться к твоим пиратским выходкам. Или каперским, называй как хочешь. Да и мое начальство весьма недовольно твоим поведением. Так что лучше тебе убраться подальше, пока юристы не навешали на тебя всех собак». «Даже так?» «Даже так». «А юный Граймс?» «Мы его у тебя забираем. 6 месяцев строгой дисциплины на моем корабле выбьют из него твои пиратские идеи. А теперь, Джерри, я хочу получить с тебя полный рапорт обо всем, что здесь произошло». «В моей каюте, Билл. Подобные разговоры вызывают жажду». «Тогда веди. Как-никак, это твой корабль». «Сейчас ваша вахта, мистер Граймс. На орбите с кораблем ничего не случится. А мы пока обсудим наши дела». Граймс и Джейн Пентекост сидели в главной рубке. При желании он мог посмотреть в иллюминатор, чтобы увидеть, как спасатели собирают уцелевших после взрыва Адлера. Он мог полюбоваться оранжево-зеленой поверхностью Дартуры, но он не хотел ни того, ни другого. Он даже не смотрел на свои приборы. Он смотрел только на Джейн, как много с ней связано, как много из этого он хотел запомнить навсегда, и как мало было того, что хотелось забыть. Зазвенел сигнал интеркома. «Мистер Граймс, упакуйте ваш багаж, если он у вас есть, и приготовьтесь отбыть на флагманское судно вместе с адмиралом Вильямсом. Сдайте вахту мисс Пентекост». «Но вам не будет хватать людей, сэр». «Адмирал одолжит мне парочку офицеров, чтобы закончить рейс». «Прекрасно, сэр». Граймс не двинулся. Он смотрел на Джейн, повзрослевшую, усталую и куда более человечную, чем та девушка, которая когда-то встречала его у трапа. «Как бы я хотел сбежать с тобой в приграничье», — сказал он. «Это невозможно, Джон», — ответила она. «Я знаю, но... тебе лучше собрать вещи». Граймс отстегнул ремень, подошел к ней и поцеловал. Она ответила, но коротко и неохотно. «Прощай», — сказал он. «Нет», — возразила Джейн. «До свидания. Мы еще увидимся в приграничье». С резкостью, о которой после не раз сожалел, Граймс ответил. «Вряд ли». Бертрам Чандлер. «Дорога к приграничью». Дорогие друзья, вы прослушали рассказ, озвученный в некоммерческой аудиолаборатории «Звукобука». Если вам понравилась озвучка, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться книгой с друзьями. Для вас читал Евгений Никитин.